эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 18-й день месяца в юг Стужи 7524 лета по одному из старинных календарей вторник и по одному из современных 8 февраля понедельник 2016 года. А поскольку на календаре 8 февраля, то назначенный эфир будет тоже соответствовать и посвященный этой дате. В этот день, вернее, 55 лет назад родился известный в славянском движении человек – Николай Викторович Левашов. И вот как раз сегодняшний эфир посвящен этому событию. К сожалению, с нами его уже нет, но, во всяком случае, есть соратники, которые пришли в этот эфир, это их была инициатива, мы согласились, потому что такая личность очень известная в славянском мире, и упустить это предложение, наверное, было бы неправильно, поэтому вот мы решили с соратниками подготовить этот эфир. Я представлю главного человека, который главный был инициатор в данном случае, а он уже представит всех наших друзей, кто в эфире у нас в студии оказался. Юрий Алексеевич Тяжелов, здравия тебе. Добрый вечер. Пожалуйста, представь тех, кто будет участвовать. Надо, чтобы поздоровались с нашими радиослушателями, а потом уже будем по тому плану, который вы с соратниками приготовили. Да, сегодня с нами участвуют соратники Николая Левашова, Екатерина Зорина. Прошу, добрый Екатерина, вечер. Представь. Павел Колесников. Здравия. И Вадим Бородин. Всем доброго здравия. В течение передачи я надеюсь, что еще подключатся соратники и расскажут много интересного. Уважаемые слушатели, мне выпала честь вести радиопередачу 8 февраля, в день рождения Николая Викторовича Левашова. В этот день ему бы исполнилось 55 лет. Это праздник для людей, которые встали на путь просветления знаний. Во все времена люди искали знания. Времена Возрождения прерывались катастрофами, войнами, столетиями невежества, но люди не переставали искать знания. Настоящие знания позволяют изменить ход целой цивилизации. И самая главная ценность состоит в том, чтобы знания точно отражали процессы окружающего нас мира. Без знания о человеке вообще невозможно иметь понимание того, какое место занимает этот человек в мироздании. Когда вы будете слушать наш рассказ, помните, здесь нет фанатиков и верующих в Левашова. Здесь будут говорить люди, которые знают правду о нем. Мой рассказ будет ориентирован не столько на события биографии, сколько на путь Николая Викторовича, проходящий через его непрекращающиеся исследования. В короткий период с 1984 по 1991 год он сделал очень много, чему есть отражение в средствах массовой информации. Об этом периоде известно мало, а новая информация, надеюсь, будет вам интересна. Поиск истины начался еще в институте, и здесь научные представления преподавателей и ученых столкнулись с личным пониманием Николая, которое было связано с проявлением его собственных возможностей. Вокруг всегда были люди, которые знали о его возможностях и просили их продемонстрировать. А Николай Викторович был рад таким добровольным помощникам. Эти занятия позволяли ему изучать свои собственные способности. Но обучение в высшем заведении не дало ли вашего ответов на его вопрос о мироздании. После института он отправляется в армию, где свободно от службы время продолжает свой эксперимент. Он впервые в армии обнаружил свое влияние на погодные явления. Провел эксперименты по обнаружению сознания у растений. Пробовал разные варианты воздействия на человека мыслью, изучал, как мозг человека реагирует на его воздействие и придумал все новые и новые варианты перестройки мозга. После армии Николай вернулся в Харьков и устроился на работу в научно-исследовательский институт технической эстетики, где занимался измерением биопотенциалов человека. Работа была совместима с его интересами и давала больше возможностей заниматься собственными исследованиями, куда он и направлял свои усилия, пытаясь больше понять природу своих возможностей. Однажды во время командировки в Москву он решил заехать в институт, где проводились исследования экстрасенсорных способностей, для того, чтобы прояснить для себя, какой характер имеет это воздействие и какие представления имеет о нем наука. В этом институте на тот период не имели других гипотез, кроме одной, что это воздействие носит слаботепловой характер, что было равносильно воздействию от чайника или батареи на расстоянии. После такого научного объяснения Николай уже не стал искать никаких соприкосновений с наукой, а пошел другим путем, надеясь только на самого себя. Он изучал самого человека, структуру его сущности, и целительская деятельность была практическим способом достижения этих знаний. При этом действия по исцелению должны были быть отточенными и верными, иначе человек мог пострадать. Именно так Николай получал новые медицинские, то есть фактологические подтверждения своих необычных способностей. Он просто пробовал и применял свои возможности по мере возникновения разнообразных задач. Это и были его настоящие университеты. В это же время состоялись первые контакты с космосом, когда он приглашен друзьями в группу контактеров. Он уже владел перестройкой мозга и дал возможность людям увидеть весь телепатический контакт, который сам для него изначально был полной неожиданностью. Полученный опыт повлиял на то, что в 1988 году у Николая возникла идея написать свою первую книгу «Последнее обращение к человечеству». В этот год он написал одну из глав «Пси-поля в природе и эволюции разума». Информация, представленная в книге, уже имела высокий научный уровень понимания процесса, а Николай Викторович имел желание донести до окружающих законы мироздания. В середине июля 1988 года Николай подал заявление об уходе и уволился из института. Этому было несколько причин. Во-первых, работа в институте не имела никакой перспективы. Его собственные исследования уже слишком далеко и никоим образом не были связаны с тем, чем он занимался в отделе. А в Москве появились новые возможности. К этому времени Николай уже интересовался проблемами экологии, которые стали носить угрожающий характер. И то, что он узнает, он старается рассказать. Сначала ему удалось это сделать на пресс-конференции Фонда народной медицины в Историческом музее 29 марта 1989 года, где он подробно осветил вопросы по проблеме растущей озоновой дыры. На него обратили внимание работники МИДа. Одним из знакомых стал журналист Михаил Дехта, который затем активно помогал в дальнейших его исследованиях. Николай Викторович продолжает рассказывать об этой экологической проблеме на пресс-конференции в МИДе 4 апреля 1989 года. Параллельно он изучает подходы к ее решению и несколько позднее сам проведет работы по ее устранению. В мае 1989 года производился еще один интересный эксперимент в Институте мозга. В специальной камере он ввел Михаила Дехта в новое качественное состояние, в котором тот увидел свой мозг и органы своего организма. Все медицинские приборы регистрировали показания соответствующей коме. Работники института были в шоковом состоянии. Очень жаль, что такие доказательства не получили широкую известность и, скорее всего, в силу научного консерватизма. А фотографии посещения Института мозга Николая Викторовича до сих пор висят на сайте РИА Новости. Исследования продолжились в неожиданном направлении. Эффект появления озона при его работе с людьми он заметил достаточно давно. Изучив новый принцип неэлектрической генерации озона, в декабре 1989 года Николай восстановил озоновый слой планеты. Были и простые дела. Незапланированные поездки в Германию и Венгрию в 1990 году были связаны с тем, что неожиданно представилась реальная возможность выпустить электронные устройства для оздоровления. Появились заинтересованные лица, которые пригласили Николая. Прототипы аппаратов, которые все-таки были выпущены, показали возможность излечения людей без участия целителя. Уже тогда, в 1990 году, стало ясно, что наличие таких устройств и их возможности очень реально. Однако, то ли в силу непонимания уровня пси-технологий или европейского менталитета, приступить к выпуску таких устройств так и не удалось. Левашов как раз возвращается из Германии в ноябре 1990 года, когда в Киеве должна была состояться школа «Феномен». Эта школа, одна из первых в СССР, получила право выдавать диплом под эгидой Министерства здравоохранения Украины. Возглавлял этот центр и проводил школу известный в СССР артист Альберт Игнатенко. В те времена выступающих людей с экстрасенсорными способностями называли артистами оригинального жанра. В дальнейшем Николай выступал под эгидой этой школы в Москве, Николаеве, Донецке, вместе с Альбертом Игнатенко. Это были 10-дневные встречи, и слушатели, прослушав его выступление, уже настаивали, чтобы лично Николай Викторович стал проводить эти семинары. Обучая других, он учился сам. Ведь процесс развития человека – это процесс трудного освоения нового, который Николай Викторович проходил последовательно, от одной задачи к другой. В 1986 году он еще не был готов к воздействию на зону Чернобыльской трагедии. А там, кроме проблемы с плутонием, которая была решена через приглашение внешних сил, оставалась проблема радиоактивного заражения местности. В начале января 1990 года Николай Викторович произвел соответствующее воздействие на радиоактивные вещества в зоне Чернобыльского загрязнения. Лишь скупые заметки в журналах подтверждали неожиданное отсутствие прежних показаний радиоактивности. В те времена очень бурно стали проявляться практические наработки людей, которые искали истину. Во всей стране демонстрировались и изучались возможности человека. А люди с выдающимися возможностями периодически появлялись на экранах телевидения, в научных и других программах. Николай искал истину, и в средствах массовой информации было немало людей, готовых помочь ему рассказать об этом. В 1990 году на центральном телевидении было отснято несколько сюжетов с ним. Владимир Сергеев организовал студийные съемки, беседы Николая с журналистом Михаилом Дехта и его женой. Небольшой видеоролик из этой съемки расположен на сайте Николая. В 1991 году Левашов познакомился с режиссером Викторией Михайловной Зуб, которая в то время работала на российском канале телевидения. В результате нескольких бесед возникла идея цикла передач под названием «Портрет на фоне мироздания». Четыре получасовых документальных фильма рассказывали о Николае Викторовиче и его представлениях. Каждая передача, которая выходила в эфир, способствовала его узнаванию в Советском Союзе. Однако отказ от работы на спецслужбы привел к полному запрету на упоминание его имени в средствах массовой информации. Поэтому на сайте Левашова очень мало съемок и аудиозаписей того периода. И во многом это означает, что запрет сработал очень эффективно. Однако деятельность Николая не была направлена на рекламу собственных достижений. В то же время это была обычная человеческая жизнь необычного человека. Знакомство со Светланой состоялось в начале мая 1991 года, когда она работала журналисткой польского издания «Антенна», для которого искала в Советском Союзе людей с необычными возможностями. Светлана сама, обладая способностями, стремилась найти объяснение этому, а встреча с Николаем Викторовичем помогла ей найти все ответы и даже больше. Попытка Светланы устроить съемки Николая через свою знакомую тележурналистку Меркулову обернулись ее отказом. Режиссер Белозеров по просьбе Светланы так и не предоставил оригинала записи. Светлане пришлось поверить в запрет на СМИ на фамилию Левашов, когда Белозеров полностью переделал фильм с Николаем Викторовичем и вставил в него другого человека. С этого момента начинается совместная работа Светланы и Николая, который поглотил их целиком. Николай Викторович постоянно перестраивал структуры мозга как себе, так и Светлане. Их путешествия в космосе были настоящей работой, которая шла между промежутками отдыха, практических занятий на Земле. В Архангельск в 1991 году он приезжал дважды. Были проведены 10-дневные семинары для населения, но что самое интересное, были 10-дневные практические семинары для медицинских работников. После перестройки структур мозга некоторые медики, увидев непосредственные результаты своего воздействия, не могли сдержать слез, говоря о том, что впервые смогли по-настоящему вылечить человека. Медикам давали знания, которые позволяли оперировать на уровне сущности. Только сейчас мы с удивлением узнаем о таком масштабе деятельности Николая Викторовича. Скупые кадры архангельской трехчасовой встречи не могут передать того, что происходило в том городе. В Архангельске даже проводился отбор врачей для участия в этих семинарах, так как Левашов ставил перед собой задачу показать как можно большему количеству медицинских работников путь к настоящему излечению больных. Дважды он участвовал в передачах на Архангельском радио. Эта активная работа в Архангельске оставила после себя много людей, достойно оценивших его просветительскую деятельность. А ведь в 1991 году ему исполнялось всего 30 лет. В этом же году он на время уехал в США, обещая слушателям вернуться всего через год. Но все сложилось по-другому, и тому были причины. Что он оставил людям? Надежду на продолжение обучения, постижение истины. И он оправдал эту надежду, описав в своих трудах путь просветления знания. За эти несколько лет он сделал столько, сколько обычный ученый не сможет сделать за всю жизнь. В 30 лет он уже провел научные исследования по раскрытию своей теории мироздания. Эта теория за такой короткий период была полностью соединена с практикой. Это и есть признак настоящего ученого. Только при правильном понимании структур сущности человека и законов их функционирования целительство становится возможным. А это уже новая физиология человека, которую невозможно осознать без фундаментального понимания происходящего мироздания и ответов на такие глубокие вопросы. Как возникла жизнь на планете? Как отличается живая материя от неживой? Что такое неоднородность структуры пространства? Эти фундаментальные открытия нужны были России. Но почему же он тогда уехал в США? Ну, во-первых, этому способствовало преследование за отказ от сотрудничества со спецслужбами и полное блокирование любых упоминаний о нем в средствах массовой информации. Связь с Россией, особенно с Архангельском, продолжалась после его отъезда. Во многом благодаря тем людям, которые смогли проникнуться и оценить глубину знаний и высоту души этого необычного человека. Жизнь в США оказалась далека от представления о справедливом обществе. Но об этом другая история. И об этом нам поведает Павел Колесников. Добрый вечер. Прошу, Павел. Я расскажу о периоде жизни Николая Викторовича в Америке. В декабре 1991 года Николай Викторович со Светланой прилетают в Америку. Их пригласила одна его пациентка, Вера Ивановна Арабелян. Они планировали задержаться в Америке всего на несколько месяцев, но так сложилось, что жизнь распорядилась иначе. Николай Викторович считал, что в Америке настоящая, а не липовая свобода человека. Но настоящей свободы он там так и не нашел. А увидел в США лишь другую сторону паразитической системы. Тем не менее, он приложил огромные усилия по просвещению людей. Практически сразу Николай Викторович начинает целительскую деятельность. Первыми американскими пациентами стали члены семьи Джорджа Арабелян. Затем он лечил и иммигрантов из СССР. Уже в начале 1992 года он открывает свой офис, где работает со своими пациентами. Хоть его методы лечения и противоречили методам официальной медицины, однако они приводили к реальным результатам. Он пояснял, что официальная медицина не может вылечить человека, так как она работает с симптомами, но не с причинами заболеваний. Он создает архив медицинских документов. Эти документы впоследствии стали свидетельствами его потрясающих результатов его деятельности. В начале февраля 1992 года, во время разговора со своим знакомым, Николай Викторович берется за проблему засухи в Калифорнии. На тот момент, порядка 6 лет в Калифорнии, практически не было никаких дождей. Он же запускает синтез воды из первичных материй, или, как говорят современные ученые, из темной материи. И это незамедлительно привело к появлению дождей. До самого его отъезда в Россию засухи в этом месте не было. Весной 1992 года он столкнулся с проблемой землетрясения в Сан-Франциско. И, основываясь на понимании истинных законов природы, ему удается решить эту задачу. Вот как об этом пишет сам Левашов. Одновременно земная кора пришла в движение под городом Лос-Анджелес и под городом Юрика. А в городе Сан-Франциско не было даже самых слабых толчков. И это равносильно тому, что один край стола двигается, другой край стола тоже, а середина стола неподвижна. Такое просто невозможно. Но это факт, над которым до сих пор ломают голову сейсмологи и геологи. Этому явлению даже дали название – феномен Сан-Франциско. В этом же году Николай Викторович первый раз предстает перед американской аудиторией. Это выступление приводит к бурному интересу к его персоне. И уже летом 1992 года Николай Викторович проводит свою первую школу-семинар. Но и попытки саботировать его деятельность со стороны паразитической системы не прекращались. Ему пытались вставлять палки в колеса при каждом удобном моменте. Проблемы подстерегали его и с получением карты социального страхования, водительских прав. Однажды из его квартиры просто-напросто похитили барсетку со всеми документами. Одновременно со всеми происходящими событиями Николай Викторович продолжает заниматься лечением людей, а также работает над своей первой книгой, которое впоследствии получило название «Последнее обращение к человечеству». И вот в начале 1993 года книга обретает свою конечную форму. Как писал сам Левашов: «Я никогда не думал, что стану писателем ко всему прочему, и что моя писанина кому-то понравится». Необходимо отметить, что первая книга, равно как и все остальные, была не только лично написана самим автором, но и все иллюстрации разработаны им, нарисована суперобложка, выполнена верстка, осуществлена печать, для чего Левашов приобрел небольшую домашнюю типографию. Помимо саботажа, в это время предпринимаются попытки и подкупить Николая Викторовича, заставить его работать в интересах представителей тайной мировой власти. После отказа Левашова работать на паразитическую систему начинается самая настоящая травля его и Светланы, сопряженная с многочисленными попытками их физического устранения. Май 1993 года примечателен тем, что Левашов организует вторую американскую школу-семинар, на которой уже присутствует несколько докторов медицины. Это была уникальная школа. Благодаря созданной Левашовой перестройке мозга люди смогли прикоснуться к реальному устройству мира, познать организм человека изнутри без каких-либо приборов, а только используя способности своего мозга. Из описания семинарских занятий и исцеления различных людей можно понять его подход к целительству, отличавшийся существенно от многих других. Вот что пишет сам Николай Викторович: «Я никогда не говорю своим пациентам, что они станут здоровыми. Даже тогда, когда я уже имел много положительных результатов при лечении. Только когда дело сделано, я говорю о нем так, как о свежившемся факте. У меня такой подход. Подход, основанный на ответственности за то, что я делаю. И пока событие не произошло, я не считаю себя правомочным о нем заявлять, как о событии уже произошедшем». В этом же году он создает ментальную школу для детей, в которой обучение происходит во время сна. Обучаются дети, которые имеют парапсихические задатки и способны полностью выходить сущностью из своего физического тела. Эта школа и по сей день формирует сознание детей в условиях полной свободы и на основе ответственности за свои действия или бездействия. В 1995 году Николай Левашов знакомится с Барбарой Купман, доктором медицины, философом, дипломированным врачом, которая помогала Николаю Викторовичу в редактировании его книг и была в последующем архивариусом его медицинских записей. В своих статьях, которые были опубликованы в ряде изданий, в том числе и научных журналах, Барбара описывает не только основные моменты теории Левашова, но и некоторые уникальные случаи излечения больных, которым современная медицина не смогла дать никакого объяснения. Практическая демонстрация возможностей Николая Викторовича была показана в нескольких телевизионных передачах США и Европе на таких каналах, как CNN, BBC и CBS. Летом 1997 года появляется английский перевод его книги «Последнее обращение к человечеству». Впервые информация о зарождении жизни, устройстве мироздания, о душе и сущности, о реинкарнации стала доступна англоязычному населению. В 1997 году Андрей Суздальцев издает книгу в России. Первый тираж, 9000 экземпляров, попал под саботаж и пролежал в подвале. Когда Левашов получил первое издание книги из России, он был весьма удивлен. Перед его глазами предстала книга с измененной обложкой и искаженным текстом. И лишь позднее издательством «Метраков» была напечатана новая версия книги, уже дополненная автором и с улучшенными иллюстрациями. В последующие годы Николай Викторович пишет новые книги. В 1999-2000 году «Сущность и разум», книга, являющаяся продолжением «Последнего обращения к человечеству», где уже более подробно излагаются процессы, протекающие на уровне микромира и макромира. В 2002 году Николай Викторович дописывает «Неоднородную вселенную» и самостоятельно печатает несколько экземпляров для своих знакомых. В 2003 году начинает писать свой исследовательский труд, касающийся прошлого России, который получил название «Россия в кривых зеркалах», и который в 2010 году был признан Обнинским судом экстремистским материалом. В течение нескольких лет Николай Викторович используя свои возможности, останавливает ураганы, бушующие побережье Америки. 4 октября 2002 он остановил ураган Лили. В журнале «Мир» от 12 октября 2002 года было написано: «Подобное явление специалистами, занимающимися изучением природы ураганов, не встречалось». В 2003 году был остановлен ураган Изабель. Позже ураганы Чарли, Франсис, Иван, Жанна, Даниэль. Все ураганы, которые не подвергались его воздействию, вели себя одинаково и действовали по классическому варианту формирования и движения ураганов. Ураганы, на которые оказывал свое воздействие Левашов, теряли свою силу и разворачивались на 360 градусов, о чем было даже упомянуто в «Нью-Йорк Таймс» от 24 сентября 2004 года. В сентябре 2007 защита была свернута, подтверждением чему стал ураган Генриетта, который двигался уже по обычной схеме. Эксперименты с растениями он проводил в своем имении во Франции с 2003 года. Он создал генератор первичных материй, который был помещен под замком. Генератор изменял растения так, что они давали урожай по несколько раз в год, плоды были значительно большего размера по сравнению с обычными, а растения могли даже синтезировать воду и плодоносить даже в самые сильные морозы. И все чудеса, которые происходили с растениями на территории поместья, фиксировал знаменитый французский ботаник Жерар Шартье. Благодаря супруге Светлане, которая там проживала и фотографировала все необычные изменения, мы сейчас можем наблюдать эти процессы по выложенным снимкам на сайте Николая Викторовича. В 2004-м Дмитрий Байда создает Николаю Викторовичу личный сайт. На этом сайте стало возможно ознакомиться со всеми исследованиями автора. Сюда выкладывают его книги, статьи и фотографии. Стоит отметить, что Николай Викторович был еще и поэтом. Он посвящал свои стихи матери, жене Светлане, родине, да и просто русскому человеку. Эти стихи также выложены на его сайте. Находясь в Америке, Левашов поддерживал связь со своими соратниками, которые оставались в России. Его статьи, книги издавались и публиковались здесь. Популяризация его знаний, его новой теории о происхождении мира – проходила на научных семинарах в академиях, на многочисленных встречах, и немалую роль в этом сыграла Надежда Яковлевна Аншукова, его помощник и соратник. Она занималась в России вопросами издательства книги «Неоднородная вселенная» и некоторых статей. По возвращению Левашова в Россию его имя уже было на слуху, его ждали. И этот момент наступил в конце августа 2006 года. Благодарю за внимание. Продолжение повествования о жизни Николая Викторовича слушайте в следующих выступлениях. Давайте я поставлю музыкальную паузу. В эфире Народное славянское радио. Итак, продолжаем эфир на Народнославянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 18-й день месяца, вернее, по одному из старинных календарей 18-й день месяца вьюг и стужи 7524 лета, вторник по одному из современных, 8 февраля, понедельник 2016 года. Сегодня у нас день рождения Николая Викторовича Левашова, 55 лет, и соратники решили в живом эфире почтить память этого известного человека. К сожалению, не со всеми связь у нас удалось восстановить в музыкальной паузе, но соратники такие интересные люди, что если один по каким-то причинам вышел из строя на минуточку, другие подхватывают знамя и идут вперед. Пожалуйста, представляю Екатерине Зориной возможность продолжить вести эфир. Благодарю. В августе 2006 года Николай Викторович Левашов возвращается в Москву. С этого дня он уже никуда не уедет из России вплоть до своего ухода. За эти 6 лет в России Николай Викторович сделал очень много. После приезда на родину он сразу начинает вести активную просветительскую деятельность. Пишет книги и размещает их на своем сайте для бесплатного скачивания. Дает интервью различным телеканалам. Выступает с лекциями. Общается с учеными, разными интересными людьми. Регулярно проводит встречи с читателями своих книг, где подробно отвечает на все вопросы. Но он не только рассказывает людям о проблемах, но и продолжает бороться с паразитической системой. Незадолго до возвращения в Россию у Николая Викторовича появляется свой сайт. На самом деле это было очень важно, потому что, как говорил Николай Викторович, интернет был создан врагами, чтобы пропагандировать вседозволенность и безнравственность, развивать молодежь. А как оказалось, интернет обернулся против своих создателей и стал служить в том числе для распространения правды и обличения врагов. И на своем сайте Левашов начинает выкладывать свои книги, чтобы любой мог их бесплатно скачать и прочитать. Книги для него не были источником дохода. В начале 2006 года на сайте появляется первая его книга в электронном виде «Последнее обращение к человечеству». Хотя написал он ее за 12 лет до этого. В этом же году он выкладывает первый том книги «Сущности разум», которую написал в 1999 году. В начале 2007 года он закончит работу над вторым томом этой книги. В ней он излагает учение о сущности, о душе человека, ее эволюции и факторах, которые влияют на процесс ее развития. А на самом деле, как подтверждает его исследование, на сущность влияют все поступки, слова и даже мысли человека. Все это влияет на нее вполне материально. И если бы мы знали это с самого детства, я думаю, мы были бы намного осторожнее в своих мыслях и делах. Особенно если бы знали, что все наши действия приводят к изменениям на генетическом уровне, а, соответственно, негативные поступки приводят к болезням и патологиям у человека и передаются дальше детям по генетике. В конце 2006 года Николай Викторович Левашов публикует на сайте первый том своей автобиографии «Зеркало моей души». После этого был написан второй том, а третий он закончить не успел. Но, прочитав эти книги, понимаешь, насколько действительно неординарная жизнь была у этого человека. Но самое интересное в том, что он не просто делится своими воспоминаниями о жизни, а он дает, по сути, подсказки. Как можно жить в нашем паразитическом обществе, оставаясь верным себе и при этом жить в гармонии с законами природы и своей совестью. Буквально следом публикуется на сайте его книга «Неоднородная вселенная». Это серьезный труд, в котором Николай Викторович говорит о единых законах мироздания от микро до макроуровня, законах развития живой и неживой материи. За эту книгу Российская академия естественных наук номинировала Николая Викторовича Левашова на Нобелевскую премию в области физики. И в 2007 году была опубликована на сайте одна из последних его книг. Это первый том «России в кривых зеркалах». В книге повествуется о прошлом нашей цивилизации. Высказываются оригинальные версии событий, которые, исходя из повествования автора, вполне логичны. Но в 2010 году Обнинским городским судом, под предлогом того, что содержание книги носит экстремистский характер, она была запрещена на территории России. Хотя к тому времени, за 4 года, только с двух сайтов Левашова, где были установлены счетчики, его книги скачали более 1,5 миллиона раз. Вообще этот судебный процесс проходил с огромным количеством нарушений. В деле, например, нет искового заявления, что по закону автоматически означает прекращение судопроизводства. Судья отклонял важные ходатайства, например, о приобщении к делу независимой квалифицированной экспертизы. Было огромное количество процессуальных нарушений и так далее и тому подобное. Николай Викторович даже написал про этот процесс статью, которую назвал «Театром абсурда». Но, тем не менее, он всегда говорил, что будет идти исключительно по пути закона, даже несмотря на то, что со стороны судебных органов закон нарушался. Николай Левашов говорил, что сейчас очень важно поднимать вопросы нашего прошлого, потому что без прошлого нет настоящего, а без настоящего нет будущего. Сейчас мы настолько разрознены, нас настолько запутали неоднократным переписыванием истории, настолько оболгали наше прошлое, заставили в это поверить даже нас самих, что люди просто перестали видеть смысл своей жизни. И он говорил так. Наш народ сплотит идея возвращения памяти великого прошлого русского народа, на котором должно учиться нынешнее поколение русов. Эта идея и станет фундаментом для объединения людей. Кроме книг, Николай Левашов писал и много статей на совершенно разные темы. Он говорил о противоречиях и нестыковках официальной науки и истории, вообще о ложном фундаменте современной науки и образования, о паразитической системе, в которой мы живем, ее методах, откуда и как она вообще появилась. И всегда Николай Викторович был безупречно последователен и логичен, так что даже придраться было просто не к чему. Если он что-то говорил, он мог подтвердить любое свое утверждение. И из-за того, что его было просто невозможно поставить в тупик, его интервью не показывали, книги не публиковали, попытки что-то сделать просто саботировали. Например, могу рассказать о том, как продавалась его книга «Неоднородная вселенная». Интернет-магазин «Озон» взял партию книг на реализацию, выставил себе на сайте, но когда человек делал заказ в интернет-магазине, он получал ответ: данный товар закончился, нет на складе. А при этом издателю они говорили: вот, смотрите сами, продаж нет, значит, книга не пользуется спросом. Важной вехой в его жизни стала организация в 2007 году русского общественного движения «Возрождение Золотой век». Целями движения стали просвещение людей, пропаганда новых знаний, становление нового мировоззрения. После ухода Николая Викторовича в 2013 году движение было зарегистрировано официально и получило название Межрегионального общественного движения за развитие образования и культуры «Русское общественное движение «Возрождение Золотой век», сокращенно МОД-РОД-ВЗВ. Движение Левашова делало и продолжает делать очень многое. Участники движения сами печатали и распространяли его книги и статьи, записывали диски, готовили другие материалы, где говорилось о фальсификации истории, о вреде ГМО и прививок, о нарушениях Конституции при принятии определенных законов, о вреде табака, алкоголя, наркотиков и о многом другом. Участники движения сами выступали и читали лекции на эти темы, помогали организовывать ежемесячные встречи Николая Викторовича с читателями его книг. Николай Викторович Левашов был первым, кто поднял вопрос о геноциде русского и других коренных народов России. В июне 2010 года он провел круглый стол на эту тему в Государственной Думе. До него никто не осмеливался открыто заявить о геноциде русов. В интернете можно найти полное видео этого круглого стола. После этого участники движения начали организовывать уже международную конференцию по вопросу геноцида русского и других коренных народов России. Там был интересный момент, что возглавлял оргкомитет Вардан Минасян. И он шутил, что его национальность – это гарантия защиты от обвинений организаторов в национализме. Но, как говорил Николай Викторович, в каждой шутке есть доля шутки. И, к сожалению, наша система создала все условия, чтобы эта конференция не состоялась. Спасибо, Екатерина. Я хочу сказать, что сегодня мы целый день, в течение дня на радио, мы слышали любимые песни Николая Викторовича, слышали его выступления, слышали слова подтверждения его правоты. И сейчас в наших паузах музыкальных прозвучат его стихотворения. Да, давайте поставим заготовленное стихотворение, и после нее еще будет одна музыкальная композиция, и потом продолжим тему сегодняшнего нашего эфира. Скажи мне, в чем познание счастья? Скажи мне, в чем величие души? Не в том ли чувстве ожидания, что все, конечно, впереди? Передо мной конечность, бесконечность, сливаясь воедино, промелькнут, раскроя тайну свою вечность, и сброшу, наконец, я бремя пут. Душа, открытая познанию, достигнет высшей красоты, и сам приду я к пониманию своей несбыточной мечты. Нельзя объять, что необъятно, но не стремиться нам нельзя. Все ясно, вроде бы, понятно, а что понятно и понять нельзя. Свой хрупкий челн познания океан я бросил смело, полный дерзновения, и получил я все, что ожидал, и сверх того вселенных откровения. Я высший разум встретил на пути и прикоснулся к тайне мироздания и испытания, от которых не уйти, когда достичь желаешь понимания. Thank you. Славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 18-й день месяца в юг и стужа 7524-го лета вторник, по одному из современных 8 февраля 2016 года понедельник. У нас на радио день рождения Николая Викторовича Левашова, 55 лет. Не могли мы пройти мимо такого знаменательного события, и по предложению соратников Николая Викторовича мы решили этот эфир сделать и дали возможность соратникам выступать. Главный соведущий заявлен Юрий Алексеевич Чижлов. Юр, тебе микрофон для продолжения. Командуй. Да, мы остановились сейчас на том периоде, когда Николай Викторович вернулся в Россию. И продолжит рассказ Вадим Бородин. Начиная с 2008 года, Николай Викторович ежемесячно проводит встречи с читателями своих книг. И делает он это очень регулярно, практически без перерывов на протяжении 3 с лишним лет. И вот эти встречи стали для его последователей и единомышленников самым живым и самым актуальным способом общения с этим великим человеком. Каких только вопросов не задавали мы на этих встречах. Были самые серьезные о политике, экономике, науке, о прошлом, настоящем, будущем Земли, о религиях, о мистике, исторических фигурах, эзотерике. Были смешные, из личного. Или предложение что-нибудь сделать, например, с недобросовестными чиновниками или депутатами. И Николай Викторович с большим юмором отвечал на них. Он вообще часто говорил с юмором даже об очень серьезных вещах. Но при этом уровень проработки тем, которые он выносил на слушателей, был максимально глубок, настолько, насколько это вообще возможно по уровню знаний и информированности человечества на тот момент. И даже более того. Например, он, по сути, сделал историческое открытие, рассказал о фальшивой концепции существования Римской империи и принес на встречу и показал несколько подлинных античных карт, на которых есть Ромея, Греция, Галлия, Британика и Скифия. А вот Римской империи нет. И однажды он принес увесистый, около пуда весом, осколок той самой каменной карты Создателя, которой 100 тысяч лет и на которой есть русские руны. И два раза он доставал из своей небольшой кожаной сумки, с которой всегда приходил на встречи, достал и показал изготовленный из неизвестного науки металла свой личный знак в иерархии и один раз знак Светланы после ее гибели. Он тогда сказал коротко: это знак Дарий. И вот его элементы, точки, кружочки, означают положение, высшую иерархию. Какую именно, думаю, не нужно объяснять, и этот знак не сам я себе повесил. И он дает мне право не только говорить, но и призывать к ответу. И показал увеличенное фото этого знака. И довольно быстро большой зал стал тесным от желающих увидеть его собственными глазами, почувствовать вблизи огромное тепло его души и лично услышать его слова. А ведь Левашов говорил на встречах очень серьезные и очень непростые вещи, и он был принципиальным противником показывать фокусы, которые он мог показать, и на которые пришло бы гораздо больше народа, будь они в программе. Ну, конечно, фокусы, это он так шутил о своих возможностях. Это никакие не фокусы, а реальные дела. И чудесами они только кажутся на наш непросвещенный взгляд. А он мог их вершить, имея силу и знания. И вот в марте 2010 года в Москве он провел 3-дневный практический семинар, который посетило более 3000 человек. На нем он проиллюстрировал свое учение о сущности на примере нескольких человек из зала. Он перестроил им мозг. И вот после этого они получили такие возможности, которых так называемые духовные учения, восточные и не только восточные, пытаются достигнуть десятилетиями или вообще всю жизнь. И далеко не всегда, и, наверное, даже крайне редко достигают. А вот здесь всего 2-3 суток, точнее несколько часов пребывания на семинаре, причем у всех на глазах, публично. И вот двое из этих людей смогли с его помощью посетить сознанием недалекие от Земли обитаемые планеты, и рассказать сидящим в зале об этом прямо в режиме посещения, онлайн, так сказать. Прямо начиная с момента, как они покидали Землю, отдаляясь от нее сквозь космическое пространство. И вот на одной планете, на которой побывала девушка, была цивилизация больших, похожих на страусов, разумных птиц. Они общались телепатически и запахами. Девушка даже не сразу это поняла. Когда поняла, так удивилась. А вот они были не очень удивлены ее появлением, скорее озадачены, когда она возникла вдруг перед их глазами как бы ниоткуда. И были обеспокоены ее дальнейшей судьбой, и поэтому куда-то стали приглашать. А оказалось, они привели ее на площадку для космических кораблей и успокоились, когда она стала для них невидимой. Ну, как будто улетела. А вот парень побывал на другой планете, а там было очень холодно и снежно, и, видимо, поэтому все было гораздо короче. Недолгое общение в полуподземном жилище с местным обитателем, очень похожим на человека. Между делом Левашов заметил, в ближайшее время эти планеты будут открыты нашей цивилизации. Вот такая загадочная фраза. На семинаре были другие эксперименты с сознанием людей, у которых перестроен мозг. Например, у нескольких мужчин Николай Викторович научил их входить в состояние скалы, при котором кожа и поверхностные мышцы приобретают повышенную твердость и защищают от ударов. Подобным приемом пользовались наши предки-воины, варяги и витязи. И он защищал их в бою от оружия. И поэтому тогда они сбрасывали уже мешающие доспехи и одним таким своим оголтелым видом оголенного тела наводили ужас на врагов. А с женщиной Левашов провел другой эксперимент. Он создал из первичных материй, видимых ею, ее перестроенным мозгом, свои дубли, сущности, которые она должна была отличить от оригинала, от него самого. Несколько раз он пытался ее запутать. После каждого отгадывания все больше усовершенствовала дубли, но она каждый раз умудрялась отличить копии от создателя. То многие ее дубли не нравились, то холодные они какие-то, то пустоватые. Левашов подшучивал над этим. В общем, всем было очень весело. Наверное, очень многим из зала хотелось оказаться на месте тех, кому был перестроен мозг. Но, как писал и говорил сам Николай Викторович, практически никто не выдерживает испытания, свалившись ответственностью за такие возможности. Дать их – это часто минутное или даже секундное дело, замечал Левашов. Но гораздо труднее приобрести понимание происходящего и ответственность за каждый свой поступок. И дать это понимание невозможно. Этот путь человек должен пройти сам. И он долог и труден. И вот, видимо, не успевали пройти люди с перестроенным мозгом этот путь, как уже начинали пользоваться своими новыми удивительными возможностями не совсем бескорыстно и не в очень добрых делах. И все новые структуры, все структуры на такую попытку, третью, при двух первых блокированных, сворачивались к прежнему уровню развития, оставались у разбитого корыта. Так, с сожалением, вспоминал Николай Викторович сказку о золотой рыбке. А ведь можно было бы столько сделать полезного и людям, и своему развитию при таких практических возможностях. А вот о результатах его практической деятельности можно говорить очень долго. Они фантастичны, на первый взгляд, особенно для тех, кто не знаком или еще не вник в суть его новой парадигмы, нового мировоззрения. Мы сегодня уже говорили и, наверное, еще расскажем о чудесных делах Николая Викторовича. Но вот из всех его дел, наверное, самое важное – это то, что он делал для того, чтобы в душах людей просыпался разум и чтобы в их сознание проникал свет знаний и свет правды. Кроме всего прочего, Николай Викторович открыл нам и наше древнее исконное имя – русы и советовал прислушиваться к себе, как это слово при его произнесении вслух отзывается в теле, в генетической памяти. И процитировал письмо одной девушки, которая таким образом, всего двумя словами, сказанными вслух, «Я руса», даже вылечилась от простуды. Он часто цитировал на встречах письма людей, которые после прочтения его книг нашли себя, свое место в жизни, ощутили себя частичкой своего народа и всего мира. Вот две цитаты. Вне всякого сомнения, теперь я с гордостью и вполне осознанно могу сказать: я рус. Я счастлив от того, что родился русом, что мои предки прославили себя такими великими делами. И если изначальная гордость и патриотизм, которые всегда были привиты родителями и обусловлены генетической памятью, к сожалению, не всегда находили подтверждение в дне сегодняшнем и фактах официальной истории, то сегодня с вашей помощью происходит переворот в моем сознании. Вот другое письмо от молодого человека. Мне 20 лет, я пил, курил, гулял, делал все, что остальные делали, потому что видел жизнь своих родителей и жизнь окружающих, и не видел смысла, не видел будущего. И вот по настоянию моей мамы я сначала с таким отторжением начал читать вашу книгу, но теперь я горжусь, что я рус, что я родился в такой стране, теперь у меня изменилось все. Не пью, не курю, и у меня есть смысл жизни. А ведь этот парень всего-навсего просто прочитал книгу Левашова. Но возникает вопрос: если русы – это этнос, народ, то тогда кто такие русские? Так вот, русские – это гражданство. Гражданство русского государства. И поэтому мы все русские. Русский якут, русский татарин и русский чеченец. И теперь понятно, что русский патриотизм – это должно быть качеством всех русских, то есть всех граждан России, всех, кто трудится на ее благо, всех коренных народов России, как говорил Левашов. И не только. Патриотизм, как национальная идея, расширяет возможности народов России, и иначе нам Россию не возродить. Патриотизм – это ведь не только смелость сражаться за Родину на поле боя. Это и знание об истинном прошлом своих предков, которые тысячелетиями формировали в генетике приверженность истинным человеческим ценностям. Это жизнь по совести, труд ради других. Это невозможность терпеть несправедливость даже в малом, возле себя. Именно так Николай Викторович однажды ответил на вопрос из зала: что обычный человек может сделать для возрождения России? Не терпеть несправедливость даже в малом, возле себя. А еще он как-то сказал, что не всем выпадают случаи в жизни совершить большой подвиг, то есть сделать большое движение, скачок по пути своего развития. Но все могут делать хорошие дела, пусть и маленькие, но постоянно, всю жизнь. И это будет, наверное, потруднее, но может дать не меньший результат. И вот такие каждодневные дела тоже можно и нужно назвать патриотизмом. Патриотизмом человеколюбия и великодушия. Таким и был Николай Левашов. О патриотизме и Николае Викторовиче Левашове мы продолжим после музыкальной паузы. Но я хочу сказать, что Светлана Васильевна Левашова была тоже настоящим патриотом. И сейчас в паузе прозвучат стихи, посвященные ей. Слова любви тебе уже не скажешь. Не бьется сердце более твое, в твои глаза уж боли не заглянешь и не увидишь отражение свое. Враги взорвали сердце изнутри, и кровь по телу боли не струится, и жизнь по капле из тебя бездонный холод уж стремится. Ты была светом для меня, и этим светом душу загревала, и сразу стало пусто без тебя, и мрак окутал черным покрывалом. Враги не в силах были пережить, что ты как воин с ними воевала. Ты так мечтала дальше жить, увидеть свет победы так мечтала. Ты не искала пользы для себя, ты жизнь свою по капле отдавала. И самым главным было для тебя, чтоб жизнь и дальше процветала. Ты мне во многом помогала, ты людям многое сама несла, душевным светом путем освещала, и этим многим людям жизнь спасла. Врагам сорвали этим летом планы. Они хотели родину сгубить и миллионы жизней положить, и душу русскую убить. Боится русов нечисть мировая, мечтает душу русскую убить и рабство в мире воцарить и править, кровью запивая. Не вышло у ворогов в этот раз, и ты им тоже в этом помешала. Взбесилась нечисть уж в который раз, и на тебе всю злобу отыграла. Не в силах до меня достать, они решили на тебе на всю катушку отыграться, чтобы потом за мной с улыбкой наблюдать. Чтоб наблюдать, как я страдаю, и как украдкою от всех слезу из глаз своих роняю и проклинаю черных тех. За смерть твою они заплатят, и долго будут помнить день, когда решились на такое. От них оставлю только тень. Я наше дело не оставлю, все силы снова соберу, и, наплевав на черных травлю, я до победы дело доведу. У той победы имя — свет. Твое у той победы имя. И ты зажгла для всех рассвет, зажгла, сама погаснув. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас по одному коренных календаре 18-й день месяца вьюг и стужи, вторник 7524-го лета. По одному из современных 8 февраля 2016 года, понедельник. День рождения Николая Викторовича Левашова на Народном славянском радио. 55 лет, дата знаменательная. Соратники решили отметить, обратились к нам с предложением. Мы решили поддержать. И вот такой у нас получается интересный эфир. Я предлагаю Юрию Алексеевичу Тяжелову включаться как ведущему, главному соведущему, и дальше разруливать, кто теперь будет выступать, о чем будем говорить. Я продолжу. Россию нужно защищать и в мирное время. Сейчас противостояние между странами резко возросло. Темные силы, не желающие возрождения России, как и прежде, считают, что все средства хороши. Люди, патриоты своей родины, осознающие происходящие процессы, должны еще обладать воинскими качествами для противодействия разрушающим действиям, тайно организованным против России. Именно такими качествами обладал Николай Викторович Левашов. Настоящий патриотизм – сделать все возможное, применив все свои знания, невзирая на то, что с тобой будет, что про тебя потом будут говорить. Жарким летом 2010 года во всей красе проявила действие паразитическая система. На территории России установилась небывалая жара. В этой ситуации средства массовой информации даже опасались обсуждать искусственность происхождения такой аномалии, когда над центральной черноземной частью России образовалась огромная озоновая дыра со снижением содержания озона на 42%. Основной странностью в мнениях, изложенных в средствах массовой информации, являлось полное отсутствие аргументов у версии, что такая аномальная обстановка в течение 50 дней была вызвана естественными причинами. Статья-интервью об этом катаклизме в газете «Президент» вышла у Николая Викторовича настолько полно и аргументированно, что скептики и критики не сумели не придумать ничего нового, только упали на уровень низкопробных обвинений. То, что климатическое воздействие технически более чем возможно, никто пока что до сих пор не смог опровергнуть. Об участии Николая Викторовича в ликвидации последствий катастрофы в Фукусиме знают многие. Однако именно Николай Викторович первый, кто раскрыл участие США в создании искусственной катастрофы. До сих пор, несмотря на близость Японии к берегам Дальнего Востока, наши территории не зацепили последствия этой катастрофы. Однако значительно более дальние берега западного побережья США ощутили некоторые отголоски радиоактивного заражения от Фукусимы. Защита нашей территории в мирное время – это действие человека, патриота своей родины. В связи с этим очень символичным выглядит интервью, данное Николаем Викторовичем в газете «Нью-Йорк Таймс», но не вышедшее в эфир. Почему, вы сейчас поймете? Потому что слова Николая Викторовича «Основная проблема России – Америка» этими словами была удивлена группа из «Нью-Йорк Таймс». Это сейчас, в период американских санкций, можно откровенно говорить о коварстве американского госдепа. А в 2011 году, по заявлениям возмущенных американских граждан, заводились уголовные дела об экстремизме на российских граждан, и они были осуждены. Результатом долгой работы по изучению воздействия на климатические факторы и многолетних исследований факторов влияния источника жизни на рост растений стало неоднократное воздействие Николаевича на урожайность в России. Небывалая урожайность пшеницы в 1990-2007 годах являлась убедительным доказательством его слов. Активная гражданская позиция, его выступление и публикации по вопросам, важным для общества, привела к тому, что люди попросили его участвовать в выборах президента Российской Федерации в 2012 году. Как говорил Николаевич, это был единственный легальный способ перейти к непосредственному управлению возрождением России. 2 декабря 2011 года инициативная группа граждан выдвинула Николаевича на пост президента. И этот факт, как ни странно, знает очень малое количество людей, так как средства массовой информации практически не освещало кандидатов от народа на этих выборах. Первым, кто был выдвинут, был Николай Викторович. Телевидение выпустило всего два ролика. Один о первом кандидате ТВЦ, а второй отметился попыткой оболгать Левашова НТВ. Показательно, что Николай Викторович к этому времени уже не давал интервью, так как средства массовой информации не публиковали их, а использовали отрывки, совершенно не отражающие его позиции. ЦИК отказала инициативной группе избирателей выдвижений и в том числе других кандидатов самовыдвиженцев, используя собственную трактовку избирательного законодательства. После отказа Николай Викторович провел еще 3 встречи с читателями. Последняя встреча состоялась в марте 2012 года. Через 3 месяца он ушел. Чтобы понять, что он именно ушел, достаточно прочитать несколько строк из его книги. Если тем или иным способом врагам удастся физически устранить, к примеру, меня, или ввести меня в состояние комы, или тем или иным образом повредить мой физический мозг, мои действия в результате этого не пострадают никоим образом, а даже наоборот. В силу определенных причин я получу возможность действовать в гораздо больших масштабах. В день ухода 11 июня 2012 года он планировал видеозапись, однако не успел этого сделать. Но после него осталось большое количество видеоматериалов, связанных с его выступлениями, ответами на вопросы на встречах с читателями, пресс-конференциях, интервью. Обращая внимание на то, что он говорил про свои возможности, из его природной скромности оставалась в стороне его деятельность на благо России. Он был настоящим патриотом своей родины. Его деятельность продолжала русское общественное движение «Возрождение Золотой век». Сказанные перед уходом слова говорят о многом. «Даже моя смерть принесет пользу, объединив людей на борьбу за свое будущее, где нет места лжи и подлости». Прошло немного времени, и народ России объединился вокруг Крыма. Продолжается борьба за суверенитет. Все больше чиновников призывают разобраться с пятой колонной внутри России. Патриотизм становится национальной идеей. А Николай Викторович был патриотом с большой буквы. И планета еще вспомнит о нем. В день рождения можно немножко рассказать и о технологиях Николая Викторовича, без претензий к рекламе. Источник жизни – это созданный пси-генератор, уникальная структура, прибор, как он говорил про многие свои устройства, увеличивающий биологический коэффициент полезного действия, покрытость семенных растений с 10 до 30%, в связи с чем растения становятся способны расти зимой и даже генерировать внутри себя воду. Удивительно, но такими изобретениями не интересуется наука в лице больших академиков, авторитетно заявляющих о том, что это невозможно. Однако вызывает неподдельный интерес у спецслужб, что еще раз доказывает правоту Николая Викторовича о том, что наука искусственно вводит общество в состояние невежества. Повод для зависти многих ученых – такой уровень технологий, которые невозможно украсть. Индивидуальные приборы привязываются непосредственно к человеку. Генератор, установленный на приборе, невозможно увидеть. Это к вопросу о том, который сейчас задается сейчас в чате. Если прибор попытается использовать кто-то другой, пси-генератор сворачивается и перестает функционировать. Пси-генератор-лучник способен просканировать, составить план оздоровления и работать по этому плану самостоятельно. Очистка организма от токсинов, тяжелых металлов, борьба с вирусами и бактериями – это малая часть функционала. Целительство без целителя стало возможным только тогда, когда целитель смог заложить в генератор всеобъемлющие знания о структуре сущности, знания о происходящих в организме процессах и, что более невероятно, всех оптимальных процессах оздоровления. Какой же эволюционный путь пришлось пройти Николаю Викторовичу, чтобы решить задачу такого уровня? Лучник – это реальное воплощение знаний и возможностей Левашова, созданный его разумом. Этот пси-прибор представляет собой искусственный интеллект и способен оказывать помощь людям в оздоровлении тела, сущности и, что очень важно, в ее развитии, защите от негативных энергетических влияний и воздействий, раскрытии генетических возможностей и способностей в зависимости от уровня эволюционного развития пользователя. То, что сделал для мира Николай Викторович Левашов, вообще невозможно оценить. Ученый с большой буквы. Его фундаментальность его открытий не вписывается в научные представления, даже перспективные на текущий момент. А название ученой степени для такого уровня открытий еще не придумали. Только сейчас до общества доходит осознание масштаба его исследований и понимание сути его открытий. Без осмысления понимания этих знаний невозможно ни осознание происходящего, ни тем более правильные действия по выходу из ситуации, в которой оказалась наша цивилизация. А ведь от них зависит будущее нашего маленького дома под названием планета Земля, который является экологической нишей, которая летит в огромном космическом пространстве невероятных размеров, где существуют миллионы цивилизаций, представители которых неоднократно посещали Землю. Это обитаемый космос, где даже на кометах и астероидах существует жизнь. И глупо даже думать по-другому. Мы переходим к следующей части, хотя я предлагаю сейчас поставить музыкальную паузу и начать после нее. Следующая часть – воспоминания о Николае Викторовиче Левашове. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из старинных календарей 18-й день месяца Вьюг и Стужи 7524 лета, вторник, по одному из современных 8 февраля 2016 года, понедельник. На радио день рождения Николая Викторовича Левашова, 55 лет, и соратники подготовили выступление. Юрий Алексеевич Тяжелов – распорядитель сегодняшнего эфира, так что передаю микрофон ему для того, чтобы продолжать давать свои указания. Я буду подчиняться и нажимать на нужные клавиши. Пожалуйста, Юрий. Спасибо. Мы переходим к части эфира, которая называется «Воспоминания о Николае Викторовиче Левашове». И в этой части прозвучат слова, информация, которую те слушатели, в общем-то, не знали, и даже читатели, которые имеют возможность почитать книги, имеют возможность зайти в интернет. Значит, они как бы не бы эта информация была недоступна. И мы пригласили к нам еще одного соратника, помощника Николая Викторовича Левашова, Аншукову Надежду Яковлевну, которая сейчас является председателем межрегионального общественного движения, русское общественное движение «Возрождение Золотой век». Я передаю микрофон Надежде Яковлевне. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И прежде чем приступить к рассказу о событиях, произошедших со мной более 3 лет назад, а точнее в ноябре 2012 года, я должна познакомить вас, почему и зачем. Я вдруг вспоминаю события минувших дней. Я абсолютно случайно, как мне тогда казалось, стала организатором семинара медицинских работников. Семинар проходил в 1991 году в городе Архангельске и проводил его Николай Викторович Левашов. На этом семинаре он дал нам абсолютно новое понимание организма человека, причин и развития заболеваний. Но главное, здесь, на семинаре, на глазах присутствующих, теория подтверждалась практикой. Он изменял форму конечностей у девочки при заболевании ДЦП, детский церебральный паралич. Одновременно размягчая кости голени и стопы, то есть лепил новую ножку, причем без боли, для маленькой пациентки. Двух раз было недостаточно для такой процедуры. Но факт изменения формы костей мы видели. Забавно, как врачи восприняли сообщение своей коллеги о том, что она видит, как при обычной бронхиальной астме у больной были изменены хромосомы, и не одна. Многие приняли эти знания с воодушевлением и решили их внедрять. Но все оказалось гораздо сложнее. Главные врачи грозились уволить тех, кто попробует даже рассказать, а не только применить на практике подобные методы. И началось бурное изучение материала. И ожидание, конечно, продолжения обучения. Но лично мне судьба подарила встречу с Николаем Викторовичем почти через 12 лет. За этот период, где только возможно, я доносила информацию о нем, о его знаниях. И собственные книги, которые мне он передал, были настоящим богатством для меня, так как я могла их цитировать, ссылаться на них, распространять. Я не буду утруждать более слушателей воспоминаниями, так как цель моего выступления другая. Она носит чисто медицинский характер. Николай Викторович спасал меня не один раз. Еще в молодом возрасте мне установили много диагнозов. Но самое неприятное было то, что у меня наблюдались аллергические реакции. Не только на медикаменты, но и пищу. И нередко вызывала скорую помощь по поводу стеноза, отека гортани. Начиналось облегчение только после введения гормона преднизолона. Николай Викторович неоднократно помогал и в этом, пока окончательно не избавил меня от этого недуга простым решением. На первый взгляд простым. Как-то он позвонил мне и сказал: «Принимайте надпочечники, Надежда Яковлевна». Я видела, как они медленно приплыли в мое тело. После замены этого гормонального органа приступы удушья перестали меня беспокоить. Итак, Николай Викторович по ходу дела отремонтировал мои тазовые кости и позвоночник, когда я пожаловалась ему на боли в поясничном отделе. От его воздействия я вдруг ощутила шевеление в костях таза. Он весело ответил: «Это клетки-роботы, ведут ремонт». Я увидела крохотные шарики, которые копошились, но по прекращении ими работы я уже легко сгибала позвоночник. Это так называемая прелюдия к главным событиям. Николай Викторович ушел из жизни 11 июня 2012 года. А 10 ноября 2010 года была убита его супруга Светлана. Возможно, его уход был спланирован им самим, хотя я могу ошибаться, так как почти до самого конца он всех держал в неведении, даже своих родственников. Мое врачебное наблюдение и чутье за его состоянием настраивало на самый плохой прогноз. Но он категорически отвергал помощь и попытку обследовать его в лечебном учреждении. Приходилось только ждать. Дальнейшее можно опустить и перейти к основной теме. После его ухода мое состояние резко и быстро стало ухудшаться. У меня появился кашель, затем одышка, слабость. Я не показывала вида, что болею. Но чтобы окончательно убедиться, что же является причиной такого состояния, я поехала вновь в Архангельск, где прошла обследование в первой городской поликлинике, и последней была проведена флюорография легких. Вот здесь-то и вскрылась эта самая причина. Очень аккуратно врач-рентгенолог сообщила мне, что имеется подозрение на саркоидоз легких, и что в этом она уверена. Я знаю, что это тяжелое смертельное заболевание. Я не поверила ее сообщению, сказав, что она ошибается, хотя мне были показаны все изменения в легких на флюорограмме. И на следующий день я уже ехала в поезде в Москву, где вновь прошла обследование в Федеральном государственном бюджетном учреждении клинической больницы номер 1 при управлении делами президента, медицинское заключение компьютерной томографии легких мне выдали на руки. И пригласили повторить обследование через полгода. Диагноз был неутешительным. Состояние мое ухудшалось очень быстро. Но я как-то не проявляла особого беспокойства по поводу своей приближающейся кончины. И вот наступила ночь, когда я думала, что утро больше для меня не наступит. Но накануне я получила странный звонок. И человек сказал, что вы умираете, и что это сообщено Николаю Викторовичу, на что получен его ответ: «Я знаю». В эту ночь Николай Викторович провел первый сеанс своего лечения, и я вновь ощутила его энергию, как и раньше. Сеансы лечения проходили ежедневно по 2 раза в день. Мне стало легче, состояние медленно улучшалось. Свои наблюдения я записывала в дневник, а на повторное обследование все не хватало времени. Вновь обследовалась я только в феврале 2015 года, то есть через 2,5 года в той же поликлинике в городе Архангельске, и у того же доктора. Подойдя к рентгенологу, я напомнила о поставленном ею диагнозе и сказала, что лечилась нетрадиционным методом. Кстати, ее это не только не удивило, но она тут же изменила свое мнение, что это была реакция организма на неизвестный агент. Якобы лимфоузлы сами рассосались. Другого я не ожидала услышать. Но для убедительности решила еще раз повторить компьютерную томограмму легких уже в Москве, куда меня приглашали через полгода. Увидев положительный результат процесса, доктор расспросила о проведенном лечении и на всякий случай попросила не указывать в будущей статье свою фамилию. любезно разрешив при этом демонстрировать снимки и заключения, которые сегодня, к сожалению, я не могу показать, прочесть из-за большого их объема. Но в будущем это отразится в статье. Итак, благодаря удивительному человеку, необычному методу его лечения, я обрела вторую жизнь. А сейчас я поздравляю всех соратников, всех людей, знавших и узнающих имя Николая Викторовича, с днем его рождения, с днем его 55-летнего юбилея, и мы уверены, что благодаря процессам, запущенным им при жизни на Земле, происходят уже дальнейшие изменения ситуации в мире и освобождение человечества. И в заключение я прошу ведущего поставить арию мистера Икс в исполнении Георга Отца, которую Николай Викторович любил слушать. Спасибо. Хорошо. Благодарю за столь трогательное выступление. Давайте я поставлю ту песню, которую вы просите. И после этого продолжим наш эфир. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас по одному из старинных календарей 18-й день месяца вьюга Стужа 7524 лета, вторник, по одному из современных, 8 февраля 2016 года, понедельник. На Народном славянском радио день памяти Николая Викторовича Левашова, 55 лет, день рождения. И соратники подготовили такой эфир, выступления свои. Главный соведущий, или можно сказать ведущий, Юрий Алексеевич Тяжелов. Я всего лишь навсего помогаю вести этот эфир. Пожалуйста, Юрий Алексеевич, продолжай. Хочу сказать огромное спасибо Надежде Яковлевне, потому что то, что она сказала, в общем-то, это было самым ценным в сегодняшней передаче. Дело в том, что есть масса неверующих людей и масса людей, которые сомневаются, которые противодействуют. Но то, что происходило с участниками движения, происходило после смерти Николая Викторовича, является подтверждением его слов, подтверждением его правоты. Еще раз скажу, что то, о чем говорила Надежда Яковлевна, происходило после смерти, после ухода Николая Викторовича. Еще в 2008 году, когда я встретил первые книги Николая Викторовича Левашова, я на сайте обнаружил сеанс. Эти сеансы, я ощущал, как они воздействуют. Но больше всего меня поразило то, что через некоторое время я просто почувствовал, что они работают только 10 раз. Так, как и было написано на сайте. Это, конечно, было невероятно. Потому что как человек технически образованный, совершенно было непонятно, как это возможно было сделать. Вот у нас здесь соратники, которые могут рассказать еще истории, необычные истории из своей жизни. И эти истории связаны с таким необычным человеком, как Николай Викторович Левашов. Передаю слово Татьяне Кудрявцевой. Добрый вечер. Я никогда не была лично знакома с Николаем Викторовичем Левашовым. Но с 2008 года я очень заинтересовалась той информацией, теми знаниями, что были представлены на его сайте. Среди них были оздоровительные видеосеансы, которые были выложены для бесплатного скачивания для всех желающих. Я тогда подумала, странно, что человек просто так взял и выложил для всех бесплатно в интернете сеансы, обещающие человеку оздоровление. Но не похоже это было на шарлатанство, и что-то внутри подтолкнуло меня скачать и просмотреть их. В этот момент у меня было обострение гайморита, которое протекало, ну, очень уж дискомфортно. На протяжении 3 дней я смотрела эти сеансы в соответствии с инструкцией, которая была выложена на сайте. Я чувствовала, как внутри моего носа и лба что-то плавится, и как огненная лава стекает по носоглотке. Причем эти ощущения наблюдались четко во время просмотра видеосеансов. В другое время подобных ощущений не было. Через 3 дня от гайморита не осталось и следа, и до настоящего времени его не было ни разу. Вот так состоялось мое знакомство с необычным методом излечения, который избавил меня от такого неприятного недуга, как гайморит. Я очень благодарна Николаю Викторовичу за то добро, которое он нес людям своим незаурядным талантом и уникальными способностями. Благодарю вас за внимание. Николаевич неоднократно говорил, что он может воздействовать на очень многие предметы, вещи. И для того, чтобы помогать участникам движения, он постоянно заряжал воду. Павел, расскажи, пожалуйста, какие ощущения были, когда Николаевич делал это? Здравствуйте еще раз. Да, действительно, был уникальный опыт. Мы с соратниками как-то готовились к книжной ярмарке, где книги Николая Викторовича выставляли, презентовали, статьи там распространяли. Это ярмарки там ежегодные, они на ВДНХ проходят. Так вот, к этой ярмарке нужно было напечатать там несколько десятков тысяч листовок, статей. Вот, и моей, собственно, задачей входило непосредственно все это производство. Вот, мы на тот период печатали и книги, и листовки, и статьи, все собственными руками. Вот, и как у нас обычно принято, подготовка ко всем таким событиям у нас начиналась там за 3-4 дня, и мы в авральном режиме все это начинали делать. И, естественно, режим работы был такой, что мы днем и ночью не вылезали из офиса, и спали там, и ели. Вот. И, естественно, что для меня, как для городского человека, да, в таком режиме работать много, очень сложно. И, к счастью, вот Николай Викторович нам помогал, он сделал нам воду специальную. Вот. Мы эту воду пили. После употребления этой воды вообще уникальное такое ощущение. Она, во-первых, силу давала, вот, и в голове так прояснялась, ясность такая возникала. Вот даже физически ощущалось, как через тело идут мощные потоки энергии, при этом никакой усталости не накапливалось. Вот. Я вот последние такие ощущения в детстве помню, когда там утром просыпаешься, вскакиваешь там с кровати, несешься на улицу там своими важными делами заниматься. Вот. И с тех пор, когда повзрослел, уже подобного ничего не наблюдалось. Вот. И, ну, правда, конечно, были свои побочные эффекты. После употребления этой воды началась чистка организма там, от всяких шлаков, токсинов. И у меня на несколько дней нос забило так, что я там только ртом дышать мог. Вот. А при этом ощущения такие были, что вот если человек, к примеру, долго там кофе не пил, да, и вот выпивает кофе, у него такая бодрость сразу, правда, она быстро проходит, вот, а вот от этой воды эффект продолжался, ну, долго. Особенно если целый день ее пьешь, то просто усталости совершенно не было. Вот такой вот опыт был. Юрий. Спасибо. Вообще-то участники движения неоднократно столкнулись с этим. И то, что была вода, которая запускала процессы очистки в организме и вытесняла шлаки, вытесняла старую воду из клеток, это было, в принципе, уже даже стало совершенно обычным для участников движения. Однако были вещи, которые всегда радовали тем, что люди просто проникались пониманием к Николаевичу, когда он, например, после 3-дневного семинара, который произошел в 2010 году, несколько, ну там где-то 10 человек собрались, совершенно уставшие, в одной комнате. Они ждали машину. И в этот момент, без предупреждения, Николай Викторович просто включил восстанавливающий поток материи. То есть сразу 5 человек почувствовали это, потом почувствовали остальные. То есть буквально во время, то есть воздействие этого потока было такое, что мышцы начинают, вот как они, их ломало, и они начинают наполняться необходимыми для этого материями. Все понимали, что это не сеанс массового гипноза. Никакого самовнушения. Были, конечно, довольны, что силы быстро восстанавливаются. Николай Викторович проявлял очень грамотный подход к проблемам движения. Как вы знаете, он много говорил о тактике и стратегии в борьбе с паразитами. И вот как Николай Викторович решил определенные внутренние проблемы движений, расскажет Вадим Бородин. Да, это было в 2009 году, когда московская группа участников движения составляла его оргкомитет. И вот некоторые силы в виде людей, введенных в движение тогда, захотели возглавить его, чтобы со временем разрушить. Препятствием для них была помощник Николая Викторовича Надежда Яковлевна Аншукова. А вот этой группой патриотов была проведена искусственная кампания по дискредитации Надежды Яковлевны. И в том числе они написали письмо Николаю Викторовичу с предложением, чтобы он назначил их главой оргкомитета движения. Левашов им не ответил тогда. А что он сделал? Он ввел в движение разделение на группы. И группы образованы были по желанию, люди сгруппировались по взаимным интересам, симпатиям и выбрали глав групп, координаторов. Какой был у Николая Викторовича замысел? Простой. Если одна из групп отколется, то другая часть движения не пострадает. А напомню, что группы группировались по взаимному интересу, по взаимным симпатиям, по уровню развития, можно так сказать. И вот на собрании, которое было посвящено этому случаю, Николай Викторович поднял вопрос об исключении одной из групп, которая проявила себя негативно. Но, тем не менее, после обсуждения с активом, с оргкомитетом, он поступил по-другому. Он спросил у этих командиров простой вопрос. «Вы хотите работать на благо Родины?» Конечно, они ответили «хотим». И он оставил их в составе движения, в составе отдельной группы. И дал им возможность проявить себя в деле возрождения Родины. То есть дал шанс измениться. Мы, конечно, спросили у Николая Викторовича после собрания, почему же вы решили так поступить и решили их оставить? Ведь это были явные вражеские действия. И он ответил. И вот то, что он... Сейчас скажу то, что он ответил, но то, что он сказал, говорит о том, насколько он глубоко мог сканировать ситуацию и выбирать правильную тактику. Он сказал следующее. У них, у врагов, был план такой. После отчисления этой группы кричать на всех углах о том, что самых активных из движения выгоняют. И пойди потом с этим справься. Нужно много сил приложить, чтобы это нивелировать. А теперь они вынуждены работать без всяких усилий, как и остальные, и не претендовать на командование. И пусть себя проявляют в ту или иную сторону. Вот таких собраний с участием Николая Викторовича было несколько тогда. И я хочу еще об одном рассказать, на котором он после вот этих оргвопросов вдруг сказал: «Ну что, я вижу, у вас очень много вопросов. Давайте, задавайте, я на все отвечу». Мы, конечно, волновались тогда и даже не сразу от растерянности вопросы задали, но вопросов было много, и вот один из них хочу вспомнить. Он был такой, про уровни социального развития на Земле в сравнении с другими цивилизациями. Левашов ответил: на Земле один из самых низких уровней социумов в космосе среди всех цивилизаций, к сожалению. Вот, например, есть цивилизации, где женщинам не позволено рожать до тех пор, пока они не выйдут на определенный, достаточно высокий уровень развития, чтобы воплощались высокие сущности в детях. И пояснил, на первый взгляд это кажется жестоким, но дело все в том, что уровень эволюционного развития социум этих цивилизаций такой высокий, что женщины, ну и мужчины, конечно, в состоянии быстро развиваться и достичь требуемого развития в детородном возрасте. И тогда спокойно рожают. Мы, конечно, вспоминая это, надеемся, что подобный уровень будет и у нас на Земле, уровень социума. Может быть, еще и при нашей жизни, поскольку дело Левашова живет и продолжается. Потому что он сейчас с нами, и я в этом уверен. И в заключение, вот мы сегодня слышали уже две песни. Две из любимых его песен. Это была песня «Люба» и «Айля Мистера Икс». А еще он очень любил, насколько я знаю, песню «Гори, гори, моя звезда». И однажды на собрании актива спела ее нам, как новогодний подарок. Накануне Нового года было собрание. Он пел ее очень просто, без актерства, без каких-то приемов певческих. Пел своим глубоким, сочным басом. И я помню свое чувство. Вот буквально на первых нотах песни, на первых словах «Гори, гори, моя звезда», вот я физически почувствовал, как открылся космос. Я такого никогда ни до, ни после не чувствовал. Мгновенно после первых его слов. Открылся путь в космос. Вот это трудно передать, но совершенно я в этом уверен. Как он это сделал, я не знаю. И поэтому я уверен, что наша Земля, наша цивилизация придет в космос этим путем, который он нам открыл и по которому он нас ведет. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо. Я хочу еще напомнить тем самым скептикам, которые говорят о невероятности, о невозможности. Он перед участником движения повторял тот, скажем так, тот эксперимент над собой, даже не эксперимент, это просто для него было обыденным делом. Он мог обезболить, то есть свои нервные окончания и засунуть под ногти иголки. Это описано в его книге «Зеркало моей души». Но он перед нами показывал это. Человек, который может у себя сделать обезболивание, конечно, он может сделать это и у других. И он это делал неоднократно. И вот, когда были проводы Николая Викторовича, когда собирались родственники, в этот момент было около 20 участников движения. И когда все выступали, оказалось, что Николай Викторович помогал каждому из них. То есть, мало того, они ощущали его воздействие. Это были люди, которые не просили, но помощь была им оказана. И Николай Викторович даже очень часто не говорил об этом. Они просто ощущали, что помощь оказывается. И здесь я хочу сказать, что правда дается тем, кто ищет ее. И никогда тот, кто отказывается, то есть никогда тот человек, который вместо того, чтобы оценить то, что он говорит, задуматься о том, что говорит, что это препятствует его, что он может говорить неправду. Вот. Никогда тот человек, который не остановит себя, он не пойдет и не сможет найти эту правду. Кроме этого, участники движения имели защитные приборы, которые были наложены на камешки. И с этими камешками происходили удивительные вещи. Они защищали по-настоящему. Те люди, которые, например, попадали в автомобильные аварии, они практически выходили без каких-то даже царапин. Хотя вокруг были очень тяжелые последствия. Я хочу еще дополнительно дать слово Игорю Тищенкову, который может рассказать еще истории. Здравствуйте. Я жил тогда в Таллине. Это было лето 2010 года. Как-то раз смотрю, все небо в следах от самолетов. И запах в воздухе стоит, как от стирального порошка. Небо начинает затягивать как бы облаками. В этот день проводило учение НАТО. Их самолеты летали. Я написал Николаю Викторовичу письмо по электронной почте, описал ситуацию и попросил помочь. Прошло некоторое время, и небо стало чистым, и дышится легко. Само такое не могло произойти, так как наоборот шел процесс затягивания неба облаками после того, как самолеты распылили какое-то вещество. А вот еще один случай. Я был тогда в Севастополе, и с девушкой Наташей из движения мы раскладывали листовки по почтовым ящикам. И вдруг, ни с того ни с сего, я почувствовал, что у меня заболела ступня ноги. Боль усиливалась так, что стал хромать. Было очень больно на ногу наступать. Но до дома дошел, а нога все болела, и состояние такое, как будто заболевать начинаю. Апатия, слабость, нет сил и так далее. Решил написать письмо Николаю Викторовичу и попросить помочь. Через некоторое время чувствую такие вибрации в теле, и общее состояние начало улучшаться. Но нога еще болела. Прошла апатия, возвратились силы, а через несколько дней нога тоже прошла. А еще как-то раз зимой мы ехали на машине, и вдруг нам навстречу, на нашей полосе, то есть он по встречке ехал, прямо на нас несется другая машина. И примерно в нескольких метрах от нашей машины резко сворачивает на свою полосу. Но я думаю, что это защита Николая Викторовича сработала. Потому что, ну, был бы уже удар. А еще раз я вот ехал из Сталина в Кострому на машине. Ну, это больше 1000 километров. Это было уже после ухода Николая Викторовича. А навигатор меня завел куда-то по проселочным дорогам в поле. А бак почти пустой. И темно уже. Думаю, не застрять бы здесь. Мысленно попросил Николая Викторовича помочь. И в этот момент в небе вспыхнул огонь, как бы звезда из ниоткуда зажглась, большая. После этого благополучно добрался до заправки и до дома. Были другие случаи его помощи, когда я мысленно об этом просил Николая Викторовича. Их было много, за что очень ему благодарен. Дорогие слушатели, мы знаем очень много историй об излечении, которые делал Николай Викторович и помогал людям. Очень много случаев, которые являются правдой. И то, что Николай Викторович писал, и писали люди, которые были излечены с его помощью, это действительно правда. Он прямо на наших встречах иногда прерывался, когда ему звонили по вопросам, и помогал людям. Буквально на 3-4-5 минут он прерывался и делал воздействие. И мы ощущали это воздействие. Мы ощущали это воздействие, когда он заряжал воду. Мы ощущали воздействие, я могу рассказать про свой случай, когда просто было передано, ровно через час у тебя поднимется температура. И как экспериментатор настоящий, я положил перед собой мобильный. Ровно через час я почувствовал, как поднималась температура. Конечно, о многом мы могли бы рассказать. Но время у нас уже подходит к вопросам, и я думаю, что сейчас мы начнем отвечать на вопросы, которые написали в чате. Сразу хочу сказать, что если в вопросах будут присутствовать какие-то ругательства, то ответов не будет. Мы будем отвечать на вопросы корректные, которые подходят или соответствуют славянской нравственности. Хорошо, Юрий, мы будем ставить музыкальную паузу или сразу переходим к вопросам и ответам? Да, предлагаю поставить музыкальную паузу, песню Светланы Левашовой «Колыбельная». Vieškelius su žmonėmis nubaigti. barstytus gėlėmis. Vaiko man dienas, padėk su mažu langų žvaigžda, su mažu langų žvaigžda. Man padėk. Žemės veidą man atspausk, ant širdies, žemės tyla man uždėk, žemės tyla man uždėk, ant širdies. Oi, nieko neturėsi, tai uždėk minčių man šviesą, lygis skausmo užsima. Lygis kausmo užsime ir akis tu man privek, man privek. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из старинных календарей 18-й день месяца Вьюг и Стужа, 7524 лето вторник, по одному из современных, 8 февраля 2016 года понедельник. Мы продолжаем эфир, посвященный памяти Николая Викторовича Левашова. И соратники вместе с Юрием Алексеевичем Тяжеловым подготовили эфир. Естественно, что, наверное, готовились отвечать на вопросы, которые к нам поступили из чата Народного славянского радио. Напомню, что чат Народного славянского радио находится на сайте Народного славянского радио. И достаточно вам один раз там зарегистрироваться. Не забыть только логин и пароль, потому что часто приходят вопросы. Ой, забыл логин и пароль, напомните. Так вот, не забывайте логин и пароль, и сможете всегда общаться, задавать друзьям вопросы, задавать вопросы в эфир, если таковой идет сейчас вживую. И к таким вопросам сейчас мы потихонечку и перебираемся. Итак, первый вопрос был от Владимира из Мытищ. Николай Викторович Левашов растратил всю свою жизненную силу в творчестве и поиске истины или не смог себя защитить от злых сил? Напоминаю, что вопросы я озвучу, если они без каких-то ругательных выражений и не уничижительные. А вот отвечать, не отвечать уже решают наши соведущие на вопрос. И как отвечать тоже? Ну, во-первых, ну, по сути, все встречи уже ответили на этот вопрос. Было неоднократно сказано о возможностях Николая Викторовича после смерти. Вот, конечно, он не ответил на все вопросы по своим действиям, по своим планам, по своей стратегии, но очень многое уже было сказано. Поэтому, в общем-то, говорю отрицательно в ответ на то, что он растратил жизненную силу. Он говорил о том, что после смерти он сможет действовать значительно более в широких пределах. Хорошо. Если кто-то что-то хочет добавить, пожалуйста, добавляйте. Если нет, тогда я буду читать следующий вопрос. Степан. Задает вопрос. Есть ли видеоролик, где есть живая Светлана, а не ее фотография? Ведь в большинстве случаев это только фото или коллажи. Может быть, Вадим Бородин ответит на этот вопрос. Да, пожалуй, отвечу. Есть видео со Светланой. Одно, и оно есть в интернете. Видео о показе коллекции от Кутюр, Лана Коллекшн. Лана – это от Светланы. Показ состоялся, по-моему, в 2000 году в Париже. Очень большое, очень красивое видео, потрясающие модели. И она была настолько удивительным модельером, что, в принципе, она могла, по выражению одного знаменитого критика Кутюрье, которого все боялись, даже и уважали, лучшим модельером 20 века. И, в принципе, она, наверное, затмила бы всех остальных. И поэтому было предпринято, видимо, очень много против нее действий, и она свернула, похоже, вот такую работу. Но эта запись видео осталась, можно найти в интернете, Lana Collection, повторю. И в самом конце, там появляется Светлана, в самом-самом конце, ну, как полагается модельеру, вот, удивительной красоты женщина. Вот можно там буквально несколько секунд. И есть еще видео одно, выступление Левашова по приезду в Москву. Вот. Она сидит в зале, тоже буквально несколько секунд показывает. Вот. А других видео, похоже, больше нет. Она очень скромный человек была и никогда не выходила на передний план. А сам Lana Collection вот рекомендую посмотреть. Это удивительный, конечно. Я просто помню свои ощущения, когда первый раз увидел. Я, честно говоря, без слез не мог смотреть. Настолько удивительные костюмы и удивительные лица у манекенщиц. Девушек, которые вдохновленные лица, и на них просто радость сияет. С таким чувством они показывали эти коллекции. Хорошо, следующий вопрос в эфир от Игоря. Искали ли вы или ваши соратники где-то в архивах фильмов портрет на фоне мироздания? На сайтах Левашова таких нет. Да, мы искали. Мы искали разное. Ну, то есть пытались найти вот эти записи, но, к сожалению, не получилось. Были еще записи, связанные с Архангельском, которые просто, ну, как бы те, кто определенные организаторы, которые были встречи, они их просто заблокировали и как бы спрятали. Вот, то есть многие записи были спрятаны, убраны в архивы. Но вот до текущего момента пока их достать не удалось. Хотя какие-то элементы, вот я еще раз говорю, вот то же самое встреча с Михаилом Дехта, его женой, вот кусочками буквально есть на сайте. Это говорит о том, что в принципе там было снято достаточно много материала. Вот здесь появилось сообщение, что записи в Архангельске есть в полном формате. Так, дальше следующий вопрос от Александра. Как вы думаете, массовое появление экстрасенсов на телевидении в 90-х годах может быть связано с выступлением Левашова в Архангельске, имея в виду его успех тогда и появившаяся известность? Ну, я думаю, что нет. Дело в том, что этот период, он уже был таким периодом хаоса. В 90-х годах, когда... Там перестройка, гласность, появление определенной свободы. Это такой период был переходной. И то есть вот эти вот вопросы, они как-то просочились. Артисты оригинального жанра были, то есть была возможность выступать и показывать какие-то свои возможности. Это, если вы помните, еще Мессинг это делал в Советском Союзе. Вот. Поэтому ничего необычного в этом нет, но как бы вот как раз в этот переходный период их было очень много. Кашпировский, Чумак на телевидении это воспринимали с энтузиазмом. Тем, кто не в чате находится, спешу сообщить, прискорбно для вас новости. Вы не видите всех переписок и тех текстов, которые здесь сбрасывают ссылками на видео, на различные каналы наши слушатели, которые находятся в чате. Поэтому вы теряете очень много. А здесь есть и вот видео с Светланой, и ответы на вопросы, и видео, о котором говорил Вадим, и многое другое. Так что, если вы еще не в чате, я вам сочувствую. Продолжаем разговор, задаем вопросы. Мишка Потапов из Медвежьегорска. Так представился человек или представилась, не знаю. Вопрос о генераторе Левашова. Остался ли он, этот генератор, продолжает ли он работать или нет, и как он воздействует на растения человека? Есть ли чертежи этого генератора, чтобы повторить такое чудо? Ну, во-первых, сначала скажу насчет чертежей. Если обратили внимание, Николай Викторович как-то на встрече, он показал, ну вот, говорит, вы хотите знать, вот, пожалуйста, смотрите. То есть он на ладони своей создал генератор. Его никто не видел. А, нет, один человек все-таки увидел, я помню, что он сказал. Я вижу. То есть эта структура находится она создана из материи и перепадов мерности пространства. То есть схему, которая как бы такой схемы в привычном представлении, ее нет. Но я могу сказать, что к вопросу, да, и надо заметить, что и принципа действия никто не знает. То есть эту схему, ну, то есть это является уникальной. Не просто схема, а сам вот этот генератор является уникальным. И чертежи, ну, про чертежи я уже ответил. А про то, что существует ли он, да этот генератор, этот же генератор, только с определенным функционалом, существует при каждом приборе лучника. При каждом приборе. Просто функционал рассчитан на оздоровление человека, и то, что я говорил, то есть вот те возможности, даже развитие сущности, а об этом уже было сказано. Это функция этого генератора. Ну, предвижу вопросы от наших слушателей о том, что ну так любой может вытянуть руку вперед и сказать, ну вот смотрите, вот схема на моей руке. Да, но есть возможность проверить, что она действительно работает и согласно того функционала, как она, то есть как это заявлено. Поэтому каждый может сказать, но не у каждого будет работать. Хорошо, следующий вопрос от Андрея. Первую часть. Почему Левашов не дал схему генератора в мир для нуждающихся? Он был пригодился для тех, например, кто экопоселение пытается возродить, возвращаясь опять же к генератору. Через те генераторы, которые сейчас имеется возможность проверить, конечно, они не предназначены для экопоселений. Вот. Но, ну, которые продаются, можно так сказать, на текущий момент. Но дело в том, что Николай Викторович, он даже на встречах рассказывал о том, что на текущий момент передача технологий, которые не обладают защитой, она обладает, ну, то есть это большой риск, потому что технологии и так были, и в том числе бестопливной энергетики существовали, и очень такие продвинутые технологии. Но он их не продвигал, потому что эти технологии в любом случае попали бы в руки паразитов. Поэтому эти технологии придут в свое время. То есть они выйдут в свое время, когда уже невозможно паразитам будет их использовать. То есть невозможно будет их перехватить. Угу. Здесь опять же появляются ссылки о том, как Николай Левашов показывает генератор вот в этом видео. Так что опять же, кто не в чате, тот не сможет, к сожалению, посмотреть это видео. Дальше. Вторая часть вопроса от Андрея. Как-то так получается с этим Левашовым, так в грубой форме несколько написано, конечно, но в просторечии, скажем так. Постоянно катается, разъезжает по западным директориям и губерниям, в конец селился во Франции, люди в России мучаются, утрачены культура, все плохо, а ему дали целый замок и место с землей, делай, мол, что хочешь. Как-то странно все это выглядит. Ну, вы знаете, как бы то, что происходит в России, вообще-то странно выглядит. Тут уж уже можно претензии предъявить вообще к любому. Утрачена культура, люди мучаются. Почему-то к чиновникам претензии не предъявляется на текущий момент. А вот Николай Викторович оказывается с замком, который, кстати, достался в наследство его жене, вот, как бы вот такая вот претензия к Николаю Викторовичу возникает. Дело в том, что сам замок, он тоже был под очень серьезным прессингом, и была опасность его потери. Дело в том, что ему даже пришлось заплатить деньги, очень, ну, когда это приходило по наследству, для того, чтобы все-таки, это большой очень налог был, для того, чтобы он все-таки перешел по наследству. Вот. И впоследствии это годами длилось, даже выпускались во Франции определенные законы, которые, в принципе, были очень критическими вот для владельцев замков и так далее. И эта опасность, в общем-то, она существовала до последнего, в том числе до ухода Николая Викторовича. Вот. То есть это не было, знаете, как владение подарком и так далее. То есть через замок оказывалось определенное паразитическое влияние. То есть через вот эти вот воздействия служб определенных там и так далее. То есть ставились палки в колеса. Но этот замок, в принципе, в перспективе, был, рассчитывалось его применение на обучение детей. Вот. Но, к сожалению, это не произошло. А по генератору, по источнику жизни, так как когда владельцев как бы не стало, он начал подвергаться разграблению. Но Николай Викторович просто уменьшил мощность генератора и немножко его свернул. Вот. То есть, в принципе, на текущий момент замок работает не в том режиме, в котором он был изначально. Отвечаю на третью часть вопроса от Андрея. Левашов обладал знаниями по здоровью и ментальной защите человека, но сам-то выглядел, мягко говоря, не очень здоровым человеком. Почему так получалось? Он был очень здоровым человеком. Если вы бы ощущали те нагрузки, которые он проводил через себя, он иногда проводил эти нагрузки через других людей, и люди не справлялись. То есть он проводил потоки материи. Вот. И даже находясь рядом, у человека просто сознание улетало только из-за того, что такие потоки материи его окружали. То есть человек попадал в защитное поле. Значит, он в том числе не обращал внимания. То есть он, в принципе, вот эта вот его способность не обращать внимания на состояние физического тела говорит об очень многом. То есть то, что он это делал, это говорит именно о здоровье. Угу. Так, хорошо. Смотрим, какие еще вопросы нам поступали в эфир. Здесь два повторения, я их вычеркиваю. Следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Юрий Александрович и соведущие, какие произведения Николая Викторовича в книжном варианте выпущены в печать и какие, на ваш взгляд, были знаковыми для нашего времени, для возрождения Руси? Благодарю. Вы знаете, вообще-то он не писал ничего такого случайного абсолютно. То есть все было предназначено для возрождения человека, для возрождения его родины. И здесь можно так сказать, что исторический материал, который он писал, он резонировал с людьми и пробуждал их желание, то есть пробуждал их генетическую память. А те книги, которые были связаны со знаниями о структуре пространства, о сущности, разуме, эти книги являются учебниками для того, чтобы перейти к освоению окружающего мира и к тому, чтобы познать человека, то есть чтобы сам человек познал себя. Дело в том, что то есть мы имеем сейчас всего лишь представления, которые настолько однобоки и не дают абсолютно понимания тех процессов, которые происходят в окружающем мире. Да даже вот просто взять какие-то, скажем так, то, что происходит в геополитически. То есть даже вот этот вопрос через систему описание экологических ниш, социальных ниш, а потом создание в них паразитических ниш, описал Николай Викторович Левашов. То есть он описал эти процессы. И это суть происходящих процессов. Так, хорошо. Следующий не вопрос, а слова благодарности от Василисы из Подмосковья. За очень интересный и теплый эфир, по-другому и по-новому открыл для себя Николая Викторовича Левашова, читала, к сожалению, не все его книги, но те, что прочитала, поменяли мою жизнь. Вопрос, будут ли еще встречи с читателями? Встречи обязательно будут, и мы планируем в конце марта следующую встречу с читателями. Этот процесс будет продолжаться, и просвещение, то, что начал Николай Викторович, это будет продолжаться. Следующий вопрос от Андрея. А можно вопрос в эфир? Отвечаю, можно. Но это шутка была. Он вопрос за следующий. 13 ноября 2011 года Левашов заявил, что якобы вегетарианство действует отрицательно для духовного развития. Как это можно состыковать с тем, что Левашов якобы имеет глубинные знания в исцелении человеческих тел, ведь давно доказано, что викторианство полезно как для тела, так и для духа. Причем как с позиции медицины, так и с позиции энергетики. Система питания для человека имеет огромное, если не решающее значение, в развитии его в разных планах. А тут получается Левашов, который якобы имеет громадные знания в исцелении, отмечает фактор выбора системы питания. И это выглядит весьма странно, особенно в среде тех же викторианцев, особенно сыроедов. Ну, я могу сказать так, что человек, который наблюдает процессы, которые происходят в органах, которые происходят в организме человека, он, конечно, имеет больше представления о том, что, как, например, какие последствия от вегетарианской пищи. Дело в том, что организму нужны аминокислоты, которые содержатся и в животной пище. И поэтому и сам организм, он, то есть эти аминокислоты, они несут в себе другое качество потоков материи, которые после расщепления подпитывают сущность. Вот о чем говорит Николай Викторович Левашов. Если кто-то может сказать, что это по-другому, пожалуйста, подскажет. Потому что наблюдаемые процессы, то есть если человек не наблюдает, какие процессы происходят в сущности, он не может ничего сказать о том, влияет это, полезно или вредно. Хорошо, следующий. Можно я? Да, пожалуйста. Пожалуйста. Вот уважаемый Андрей, он пишет в вопросе в своем, так, ведь давно доказано, что вегетарианство. Во-первых, кем доказано? Я вот читал и слышал от медиков, от многих, что, к примеру, вегетарианство, жесткое вегетарианство на ранних, там, в раннем возрасте для ребенка вроде губительно, потому что умственная деятельность ребенка страдает, потому что для развития мозга необходимы именно животные, там, белки, определенные аминокислоты. И многие дети, которых родители, будучи жесткими веганами и вегетарианцами, они таким образом детей только там уродовали. Павел, что касаемо, сейчас мы просто влезаем немножко не в тему нашего сегодняшнего эфира, но следует, наверное, отметить следующее. Я очень много общаюсь с людьми, которые занимаются родовспоможением женщинами, тех, кого называют повитухами, и они, в общем-то, в один голос заявляют следующее, что дети рождаются более здоровыми, быстрее развиваются у тех родителей, которые не употребляли мясо, как минимум, во время вынашивания ребенка. Если они не употребляли мясо несколько лет, то ребенок еще здоровее и быстрее развивается и более приспособлен к жизни. Он не болеет от рождения, ему не страшны вот эти всякие вирусы, которые вокруг нас. Другое дело, что некоторые взрослые люди начинают делать какие-то глупости, когда они маленького ребенка, которого еще надо до 5 лет скармливать молоком, они начинают его сразу засовывать в него какие-то продукты, которые просто организм еще не способен переваривать. Например, то же самое морковку, яблоко и все остальное. Если у ребенка еще нет зубов, то в этом случае он не может грызть. А эти все плоды, они предназначены для тех, у кого есть зубы. Это то же самое, как корову поить кровью. Вот. Поэтому сумасшедших людей много. Мы говорим о том, о тех наблюдениях, которые есть. И это первое. А второе, когда многие врачи говорят о чем-то, надо понимать, что врачи есть разные. Есть врачи те, которые практики, есть врачи те, которые повторяют что-либо сказанное кем-то, а есть те, которые вот это говорят, чтобы кто-то повторял. И, как правило, очень часто вот эти, которые говорят, это ребята, отрабатывающие какие-то деньги. Это примерно из той же серии, что отрабатывали деньги те, которые травят наших известных людей для того, чтобы они просто не говорили что-либо. Поэтому я предлагаю эту тему сейчас особо не затрагивать. Если хотите, давайте мы посвятим отдельный эфир, посвященный тому, как людей заставляют что-либо употреблять, в том числе и алкоголь, говоря, что это очень полезно, и беременным надо выпивать одну бутылку пива каждый день, и о том, что женщине надо выпивать бокал шампанского или красного вина каждый день, для того, чтобы быть сексуальной и неотразимой и так далее. Но об этом можем поговорить как-то в одной из наших передач. Хорошо, давайте дальше. Следующий вопрос от Олега из Иркутска. Юрий Алексеевич и соведущий, как вы относитесь к биографии Левашова, выложенной в Википедии? Соответствует ли хоть какая-то ее часть действительности? Благодарю. Ну, как относимся? Отрицательно. Дело в том, что даже сам процесс заполнения Википедии этим материалом мы, в принципе, увидели, то есть как это все происходило. То есть статья, это очень поляризировано. Вот, хотя, как бы, если кто знает принцип работы Википедии, там каждый может написать аргумент против. Вот. И я могу сказать, что в принципе там же очевидна направленность статьи. То есть она абсолютно очевидна. И поэтому она основана на хронологии, которую писал Николай Викторович. Все остальные вот эти вот, скажем так, представления, они точно так же ну, сфальсифицированы, можно сказать. Потому что основаны на чем-то мнении, вот, но не основаны на реальных процессах. Ну вот я бы еще добавила, что есть же первоисточник, то есть можно слушать третьих лиц, слушать интерпретации, читать все это. Но Николай Викторович, наверное, тоже не зря написал свою автобиографию. То есть, пожалуйста, можно прочитать и, если хотите, даже сопоставить, то есть без проблем. Хорошо. Следующий вопрос от Павла с Урала. Юрий Алексеевич, благодарю за эфир об эволюции разума. Очень толковые мысли прозвучали. Какие материалы Левашова можно в первую очередь рекомендовать к изучению по этой теме? Ну, во-первых, это «Последнее обращение к человечеству», «Сущности разума» и «Зеркало моей души». То есть вот эти в первую очередь книги, которые я могу вам порекомендовать к изучению. Почему? Это, да, именно в этой последовательности. Почему? Потому что они последовательно раскрывают вопросы, а «Зеркало моей души» – это там тоже есть вопросы раскрытия. То есть они просто по-другому написаны. Вопрос эволюции разума – это опыт Левашова. То есть там описан опыт Левашова. Угу. Хорошо. Следующий вопрос от Карины. Почему рождаются больные дети, Дауны, ДЦП и тому подобное? Да, медицинский вопрос, конечно, но слишком много факторов, которые влияют на этот процесс. Это и некачественные продукты питания, и очень многие, значит, и прививки в том числе. Это накладывается все на естественный иммунитет, то есть особенно прививки. В результате уже при рождении, в общем-то, организм получает повреждения, то есть и в том числе генетические повреждения передаются по наследству. Все это накладывается друг на друга. То есть получается, что бывают врожденные генетические заболевания, а в процессе как бы жизни человек получает приобретенные. Это связано с экологической обстановкой, ну и с очень многими вещами. То есть с очень многими воздействиями на организм человека. В том числе повреждения сущности. Еще надо не забывать о том, что сущности притягиваются к подобному. Если мама с папой выпивали, кололись наркотиками или занимались еще не пойми чем, то в этом случае притягивается сущность, которая может в тело уже исковерканной генетикой вселиться или прийти, так сказать, в этот дружный коллектив семейный для того, чтобы что-то там произвести. Здесь очень много, на самом деле, аспектов, которые, опять же, необходимо рассматривать в отдельной передаче, на мой взгляд. Давайте следующий вопрос прочитаем. От Огненного Бриза, от Кирилла. Посоветуйте, что сделать или прочитать человеку, который только начинает свой путь, которого заинтересовало то, что говорил или давал Николай Викторович Левашов. Человек, смотря вокруг, понимает, что необходимо начать действовать, но, возможно, не понимает, с чего начать. Действовать необходимо с того уровня понимания, на котором стоит человек. То есть перепрыгнуть он не может. Ему нужно последовательно делать шаги и последовательно растить свое понимание. То есть нужно читать, изучать, нужно быть неравнодушным человеком, нужно свои человеческие качества растить. И тогда человек начинает раскрываться. Да, действительно, есть еще проблема, связанная там с таким вопросом, как засоренность организма, то есть с блокировками. Но если вы внимательно прочитаете, прослушайте Николая Викторовича, он этот вопрос раскрывает. Мы будем прерываться на музыкальную паузу? Да, я сейчас предлагаю прерваться, но вот буквально хочу сказать, здесь был не вопрос, а просто такой намек, что записи в Архангельске есть в полном формате. Это совсем не в полном формате. Было же сказано, эта информация, она такая, как бы, которая раньше не говорилась, что насколько там проходили 10-дневные семинары. То есть это все то, что запись существует, это всего лишь один день в записи семинара с обычными людьми. А там проходили семинары с медиками. Это были, ну, это по времени было очень много. Там другие еще проходили. То есть потом проходили встречи по, ну, через телефонную связь. То есть были еще встречи через интернет-связь, это где-то там в 2003-2005 году. То есть многих записей мы сейчас пока найти не можем. Просто это вопрос к тому, что человек аргументирует, что вот есть полная запись. Это абсолютно не полная запись. Да, благодарю за пояснение. Давайте паузу на самом деле сделаем, послушаем, и потом через 4 минуты вернемся в наш эфир. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из старинных календарей 18-й день месяца в Юг из тоже 7524-го лета, вторник, по одному из современных, 8 февраля, уже чуть-чуть вперед бегут мои мысли, 8 февраля, понедельник 2016 года. Мы сегодня на радио проводим День памяти Николая Викторовича Левашова. Напомню, что сегодня ему исполнилось бы 55 лет, и этому событию соратники посвятили сегодняшний наш эфир. Поскольку я сижу за пультом, наблюдая, что творится в чате, то и вопросы все задаю из чата, помимо того, что еще нажимаю кнопочки. Итак, следующий вопрос от Андрея. Очень сегодня активен Андрей. Какими качествами должен обладать человек, чтобы уметь создавать подобные генераторы для себя или для кого-то? Ну, во-первых, вопрос далеко не в качествах. Вопрос в том, что даже понимания принципов работы материи и пространства из человека нет. Он не сможет этого сделать. Поэтому здесь нужно очень много знать. Здесь нужно последовательно наращивать свое понимание о законах мироздания, о том, о человеке непосредственно, о тех структурах, которые есть в человеке. Вот можно задать вопрос, что начните с простого. То есть поймите, как работает ДНК в теле человека. И так вот постепенно можно прийти к пониманию, что такое генератор. А вообще смысл говорить об этом генераторе какой, если сейчас его человек не сможет повторить? Просто о том, что сказать, вот Николай Викторович сделал такой генератор, или какой-то еще другой смысл? Ну, его повторить нельзя, но проверить, как он действует, можно. Но получается, что он находится в единичном, ну, одна штука находится на всю Землю, да, и ты говорил, что вроде бы уменьшен он в своих возможностях, то есть как бы так чуть-чуть прибрал его. Ну, во-первых, я не говорил, что он единичный на всю... Я не говорил, что единичный. Нет, я понял, я говорю просто про тот, да, про который ты говорил, что там немножко уменьшено и так далее. Да, я говорил, что при каждом приборе лучник есть пси-генератор с определенными функциями, полностью описанными для оздоровления человека и многое другое. Угу. А вот этот генератор, который лучник, ну, где находится кусочек генератора, да, лучник, он имеет физическую оболочку? Для тех, кто нас слушает, поясни, пожалуйста. Нет, это, в принципе, то же самое, то, что Левашов показывал на встрече на ладони. То есть это не физическая оболочка. Вернее, она физическая, но она из материи и деформации пространства создана. То есть то темных материй, так называемых, которые физики, ну, только пытаются увидеть на текущий момент. Кстати, тогда... следите за, ну, то есть здесь могу порекомендовать следить за последними научными исследованиями. Ну, например, как недавно проскочила информация о изобретении телескопа, в котором использовались зеркала с обратным преломлением, там определенная специфика, которые начали фиксировать движение каких-то существ, которые не фиксировались обычными средствами видеонаблюдения. То есть сейчас, ну, то есть этот процесс так как бы подбирается, то есть какими-то частями. Но информация об этом, к сожалению, пока существующей системе вот научных представлений в науке пока не выгодно распространять об этом информацию о темной материи и всех взаимодействиях. Ну, то есть еще хороший пример — это тот же самый, значит, это генератор итальянца Руссо, ЕКЭТ, по-моему, называется, который просто тот процесс распада никеля в медь, это все зафиксировано. Это подтверждено, что это работает. Но наука не объясняет. У нас много пока наука. Невыгодно объяснять. Да, у нас много чего наука не объясняет, потому что ей невыгодно объяснять. Это понятно. Вернемся к этому генератору, чтобы сейчас не уйти далеко. Сам генератор выпускается уже после ухода Левашова из жизни? Имеется в виду лучник. Да, а каким образом тогда закладывается туда вот эта пси-материя, пси-энергия? Определенным образом. Ответ такой, как определенным образом? Определенным образом, да. Ну, скажем так, то есть физическим, непосредственным образом закладывается этот генератор. Ну, то есть при помощи... Это физический процесс, но... мы этот процесс раскрывать не будем. Ну, понятно. При помощи некого устройства на матрицу наносится вот как раз часть того, о чем мы говорили. Хорошо, и она действует. То есть, это физическое, то, что штучку можно в руках подержать, и там будет в матрицу заложена та самая энергия, энергетика, кому как нравится. Да, ну, да, я прошу прощения, но физически не всегда именно так, как вот люди представляют физически. Что это вот какой-то, какая-то железка стоит. Угу. Хорошо, дальше. Или кто-то хотел что-то дополнить? Я перебил. Читаю следующий вопрос от Александра. Так, Надежда Яковлевна Аншукова говорила о том, что через некоторое время после ухода Левашова появился и провел с ней несколько сеансов оздоровления, и что он каким-то способом передал о том, что знал, что она умирает. Как я понял, это первое его появление после его ухода. Это очень интересно. А как сейчас? Есть ли с ним какая-то связь? С кем, если есть, занят ли он в каких-то делах на благо России, планеты? Что об этом известно? Воздействие всегда было через сущность. То есть Николай Викторович, во-первых, воздействовал всегда через сущность. То есть поэтому неважно. То есть сущность, она... имеет физическое тело, не имеет физического тела. А вот на второй вопрос я не буду комментировать. Вторую часть вопроса. Хорошо. Это право ведущего, соведущего и гостей эфира. Дальше. Василий К. А можно программу «Лучник» использовать на компьютере? Нет. Все разработано исключительно для одного носителя. То есть это планшет с операционной системой Android или смартфон. Хорошо. Следующий вопрос от Михаила Потапыча из Медвежьегорска. У Светланы Левашовой был сын. Что с ним и где он? Ну, мы знаем только то, что он сейчас находится в Америке. Вот. И он занимается музыкой. То есть вот такая у нас информация есть на текущий момент. Предвижу сразу вопрос от многих людей, а почему сын такой известной женщины, соратницы Левашова, который очень за Русь переживал всегда, и патриот России, как известно, много чего сделал интересного для России, вдруг он живет в Америке, скажем так, в логове противоположной нам культуры и тех, кто против России много чего делает? Ну, во-первых, это человек, человек как бы он осознает, то есть у него сознание свое, то есть это другая сущность. То есть это и человек принимает решение за себя сам. Поэтому, скажем так, такой вопрос, он такой, можно его сказать, вот, например, почему дети родителей известных, они как бы совершенно по-другому себя ведут, нежели родители. То есть это вообще-то природа такая. То есть вопросы там воспитания там, и так далее. Это вопросы сущности. Ну, так или иначе, этот вопрос возник бы, поэтому я его задал. А что касаемо, вот, слышал такое высказывание от кого-то, фамилию не помню, он как-то заявил о том, что вы хотите узнать, кто является пятой колонной в России, просто посмотрите, где живут их дети. Если они живут на Западе, это означает, что, скорее всего, это представители пятой колонны. Вот поэтому я думаю, что это высказывание в интернете уже известно, и там, поэтому этот вопрос мог бы возникнуть, поэтому я его и задал. Хорошо, следующий вопрос. Кстати, если можно, могу прокомментировать вот этот момент. Да, конечно, конечно. Всегда вопрос сложнее. То есть, да, действительно, детей могут переместить на Запад, вот, но это вопрос не только, ну, то есть не всегда это так. Поэтому вот такие утверждения, они популистские, в общем-то. То, что дети, вот посмотрите, где живут дети, они живут на Западе. Значит, все, это пятая колонна. Точно так же в отношении Николая Викторовича очень много популистских заявлений. Так или иначе, эта фраза известна, так или иначе, такие заявления есть, а значит, вопросы тоже будут возникать, а мы же хотим отвечать на вопросы, а не делать какую-то тайну, покрытую мраком. Поэтому эти вопросы я заранее и озвучиваю, чтобы уже потом, ну, не тратить на них время. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Юрий Алексеевич, что можете рассказать об информации, отраженной в книге Левашова «Последнее обращение к человечеству»? Ну, хотелось бы узнать, там же очень много информации. Вот. О какой информации идет речь вообще? Михаил, конкретно, да. Книжечка-то, в общем-то, не одна страничка, там не маленький докладик, а что ты имел в виду? Так, если будет уточнение, я его озвучу. Дальше. Вопрос эфир от Александра. Что стало с документами о прошлом, картами, книгами, что были у Левашова? Сохранилось ли что-нибудь? Будет ли когда-то это опубликовано? Ну, мы надеемся, что сохранилось в полном составе. Вот, и надеемся на то, что это будет когда-то опубликовано. Юрий, ты говоришь так, мы надеемся, как будто бы здесь не сторонники, не соратники, а люди со стороны. У вас есть информация о том, что это все сохранено, или вы не знаете, где это? У нас есть определенная информация, что она сохранилась, но мы не можем сказать, то есть допускаем то, что все-таки удастся впоследствии это использовать, то есть книги и карты, которые были у Николая Ивановича Левашова. То есть, так скажем, с физическим наследием не все так однозначно пока, да? Да. А вообще наследники вот у Левашова, именно как наследники по закону, существуют, кому можно обратиться с этими вопросами? Конечно, здесь там непростая ситуация. Вот. Во многом наследство перешло к родственникам, ну, по российским законам. Да, да, вот. Как раз с точки зрения российских законов я и спрашиваю. Да. Да, если вы слышали вот по книгам, то, что это полностью перешло, ну, то есть недавно это было, там заявляло издательство «Микроков» об этом. Ну, там такая как бы неоднозначная ситуация. Вот там еще проясняется вопрос. То есть, хотя это было там 3 года назад. Но еще не все так однозначно. Понятно. Все понятно. Хорошо. Следующий вопрос от Огненного Бриза. Не вопрос, но эфир. Если возможно, огромная благодарность соведущим за много теплых слов и за много интересных и познавательных фактов о жизни Левашова и жизни его соратников. Молодцы, благодарим вас. Следующий вопрос. Андрей. Резюме, которое он от себя здесь вывел. К Левашову хоть и есть несколько вопросов и наблюдаются некоторые странности, но все же они были, мне кажется, положительным для славянского мира. Он был положительным для славянского мира человеком. Внес свою лепту в возрождение, за что ему огромная благодарность. Конечно, роль его оценить трудно. Лично мне кажется, что при всех нестыковках, ощущениях чего-то не так, он все же лил воду на нашу мельницу и делал в основе своей правое дело. Возможно, западники сумели и его обыграть, но что поделать, светлая память человеку. Так, следующий вопрос от Олега из Иркутска. Как соведущие относятся к высказыванию Левашова Ахиневича Александре Юрьевича, что он, дальше, кто, Патер Ди, не знает руны и другие в целом негативные высказывания про человека, который, по моему мнению, сделал и делает много положительного для Руси. Благодарю. Кстати, вот на предыдущее, я прошу прощения, на предыдущую фразу я хочу сказать так. Если вы внимательно слушали, вот у нас в воспоминаниях был вопрос, связанный, как Николай Викторович, можно сказать, разруливал ситуацию, определенную ситуацию в движении. Так вот, если задуматься, то это очень высокое понимание тех вопросов. То есть значительно более высокое, которое существует, ну, как бы вот привычные представления, да, и возможность сканировать ситуацию. Ну, это, я надеюсь, как бы такой комментарий хороший к тому, что надо смотреть вглубь. Надо видеть не только то, что написано про Николаевича, а надо увидеть то, что он делает. То есть в его действиях увидеть эту тактику и стратегию и понять, что это очень грамотная тактика и стратегия. Так, а вот насчет вопроса Ахиневича, ну я не помню, чтобы он говорил, Патерди не знает руны. Я помню, что он про славяно-рейские веды говорил, благодарность Александру Юрьевичу. Вот просто когда горят в целом другие негативные высказывания про человека, вот, ну как бы таких вот высказываний, ну там был вопрос по религии, вот, ну я вам могу прокомментировать, что религии не было раньше. То есть был вопрос к религии, который как бы религиозное общество организовал Патерди. Но религии, как вот сейчас это было запущено, не было, не существовало раньше. Поэтому ну, просто внимательно посмотрите на высказывания. То есть, может быть, они не такие уж и негативные. Просто они несут информацию. Было высказывание, это я помню, но там не столь однозначно. Там было сказано несколько по-другому, но подтекст такой можно там прочесть. Поэтому как это воспринимать? Если мы по подтексту читаем, это одно. Если мы говорим то, что было сказано, там несколько чуть-чуть по-другому это звучит. Но меня тоже удивило, когда я первый раз слышал эту запись, о том, что Александр Юрьевич сам не понял то, что он дал, и до конца не разобрался в том, что он сделал. Поэтому отчасти я согласен с Олегом о том, что ну, как-то так это унижительно прозвучало. А с другой стороны, здесь надо слушать все-таки контекст. Я сейчас, к сожалению, дословно слова не воспроизведу. Поэтому не могу ничего прокомментировать от себя. Да, контекст очень важен, потому что ну, как бы небольшие изменения в словах, они ведут к совершенно другому пониманию. Да, но то, что вот у меня там где-то что-то отразилось, и такое, я сейчас припоминаю, да, какой-то там вопрос у меня был. Но, к сожалению, сейчас мы уже не можем спросить у напрямую так сказать. Николай Викторович, вот прям сейчас там ответь, пожалуйста, в эфире, да, что ты имел в виду. Поэтому давайте более внимательно послушаем, посмотрим записи. Может быть, там что-то будет отражено и более точно так поймет. Тогда уже можно будет о чем-то говорить конкретно. А сейчас только домыслы, а домыслы – это не самое лучшее. Дальше вопрос. Кстати, если вдруг у Олега четкая фраза будет, что было сказано, вот именно четкая, не вырез какая-то там одно предложение, а четкая, то тогда о чем-то можно говорить тоже. Следующий вопрос эфира от Олега из Черкасской области. Вдобавок к вопросу про Хиневича и вопрос от Олега из Иркутска. А тоже интересует отношение к Трехлебову. Ну, вообще-то, кроме того, что говорил Николаевич, ну, я просто не могу ничего сказать. Потому что он там выступал, он говорил определенные претензии. Но вот что интересно, что первоначальные претензии заявлял Трехлебов. Вот. Но как бы вот кроме вот этого такого диалога, такого, ну, который был. То есть на двух известных людей, да? Да, да. Вот как бы мне я не могу ничего сказать. Просто я знаю только из этих источников. Мне как-то это выпало из моего поля наблюдения, поэтому я пересмотрю, где там что кто говорил. Слышал, кто-то мне рассказывал о том, что возникли какие-то терки между ними, ну, причем заочно. Но дальше вроде я что-то как-то и не припоминаю. Опять же, надо смотреть. Но это мы сейчас углубимся, а кто первый, а кто прав, не прав, да, это можно завести далеко и глубоко. Хотя, мне кажется так, что несмотря на то, какой значимый и незначимый человек, если человек находится в славянстве и делает, ну, скажем так, общее дело что-либо, то в этом случае вот есть такая у того же Александра Юрьевича очень интересная манера общения. Когда его спрашивают о ком-то, кто не присутствует, он говорит все вопросы к тому, кто говорил. Вот. И если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте того, кто это говорил. А заочно комментировать что-то, это я не берусь. Мне кажется, это более правильно отсылать к источнику, нежели чем саму пытаться что-то домыслить. Это так мои мысли вслух в эфир. И еще один вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Влияет ли тип процессора планшетного компьютера и разрешение экрана на корректирующее воздействие программного обеспечения лучник? Уравновешивает ли данное ПО вредное воздействие на ткани организма, излучаемые Wi-Fi передатчика? Ну, здесь могу сказать, что, используя функционал пункта, называется профилактика в лучнике, там, коррекция, там есть возможность ликвидировать последствия СВЧ-излучения. Угу. А здесь опять в чате идет небольшое уточнение. Вот ссылка, где говорит Левашов на первой минуте о патардии, и дальше в ответ ему там же говорилось о том, что руны имеют несколько уровней вложенности информации, что волхвы-хранители на то и хранители, не могут они знать всего, да и не должны, и что, опираясь на минимум, такой человек начинает выстраивать полную картину. Это неверный подход. В общем, я предлагаю сейчас эту тему закрыть. Давайте все-таки более конкретно. Я сейчас не могу посмотреть это видео, поэтому комментировать не могу. Я веду эфир, а если я буду смотреть, то мне нужно будет отвлечься. Давайте эту тему пока закроем. Если вдруг у кого-то возникнет предложение по проведению эфира по какой-то либо из тем, если эта тема не будет разрушительной для славянского мира, объединяющей, такой эфир будет проведен. Наша задача не разделяться, а объединяться на сегодняшний момент. Поэтому, на мой взгляд, любой эфир, который позволяет людям объединиться, позволяет людям разобраться лучше в своем прошлом, понять, кто мы такие на Земле, он положительный. Если мы хотим кого-то с кем-то рассорить, неважно, было это кем-то сказано в запале, или это кем-то было сказано с умыслом, или просто так кто-то что-то сказал, тем самым, если кто-то хочет рассорить, он льет воду на чужую мельницу. А сейчас у нас задача на вот этой площадке, которая называется Народное славянское радио, объединяющей, все-таки объединяться, а не разводиться по сторонам, не в зависимости от того, кто что-то не то сказал, или по-другому мыслит, или кого-то считает круче, чем тучи. Итак, все вопросы я задал, какие-то мысли из чата и предложения из чата прочел. Теперь мы можем в заключительной части нашей сегодняшней передачи каждый от себя что-то может сказать такое, что, может быть, еще не сказал в эфире, или сказать какие-то добрые слова и пожелания нашим радиослушателям. Вот давай, Юрий, пожалуйста, управляй, кто будет говорить первый, второй, третий и так далее. По порядку рассчитайся. Я могу начать, если не возражаете. Тут как-то был вопрос о том, какое произведение Николая Викторовича было знаковым. Я считаю, что на самом деле вообще появление такого человека именно в наше время стало знаковым. И поэтому я сама горжусь в то, что живу в эту эпоху, и хотя лично не знакома с Николаем Викторовичем, но, так скажем, соприкоснулась через движение с его трудами, с его делами. И считаю, что, конечно, нам очень повезло, что мы живем в эту эпоху перемен, и это действительно большой шанс для нас и в плане развития, саморазвития, и в плане того, на что мы, так скажем, способны, да, проявить себя, чтобы защитить нашу Родину в трудное для нее время, и защитить себя, свою семью, и в то же время объединиться именно на том фундаменте, который создали наши предки. Я хотела бы всех поздравить с днем рождения Николая Викторовича, с юбилеем. И надеюсь, что мы еще не раз встретимся в эфире именно по теме объединения славян. Благодарю. Я в свое время пришел в движение достаточно импульсивно. То есть мне срезонировало одно видео Николая Викторовича, где он призывал, что если мы сейчас не начнем ничего делать, то нашим детям, собственно, уже нечего будет делать. А тогда мой шаг в вступление в движение был импульсивный, я сейчас это понимаю. Но с каждым годом, с каждым днем моим нахождением в движении, я все больше понимаю Левашова, понимаю то, что он дал, какие знания он реально дал. И вот тут вопросы у людей возникали, почему Левашов такой, почему сякой, почему он, по их мнению, делал так, а должен был по-другому. Вот у меня многие эти вопросы тоже возникали в свое время, но я на них не акцентировался и понимал, что только изучая его труды, его знания, смогу найти ответ на эти вопросы. Я для себя ответы на эти вопросы нашел. Я ответы на эти вопросы нашел в тех людях, в тех членах движения, которые сейчас мои соратники, и в том деле, которое мы делаем. Благодарю. Благодарю. Следующий, кого, Юра, назначишь? Наверное, меня назначат. Что я могу сказать? Сегодня день рождения Николая Викторовича. Это очень, очень теплый день, очень светлый. И очень много мыслей в этот день приходят в виде вопросов, в виде ответов на них. Я в свое время, вот говорили, сегодня тоже касались Хиневича Александра Юрьевича. Вот удивительно, в 2007 году, как я познакомился с Левашовым, а через Хиневича. Один из моих знакомых дал мне диск с видео, в том числе, к которому Хиневич имел отношение. Там музыка была. И вот я прослушал все это, просмотрев, диск лазерный вставил в компьютер, и вдруг на ней увидел книгу Левашова, о котором даже этот друг мой не знал. Я не знал тогда, кто такой Левашов, прочитал. Там была ссылка на сайт, ну и пошло-поехало. Вот таким образом через Хиневича пришел. И действительно, вот я поддерживаю абсолютно вот эту идею об объединении. Да по-другому быть не может, и мы об этом говорим, и прекрасно все понимаем, что только на единстве наша сила – русов, славян. И вот Николай Викторович, по моему глубочайшему убеждению, ну это вот я могу душу за это положить, является той объединяющей силой. Да, можно найти, вот Павел об этом сказал, его высказываниях, таких-сяких, что-то, что может не понравиться, но это… Нужно понять, что это восприятие человека, которому это не нравится. Через день оно будет другим. А если человек будет к себе внимателен, к своему мышлению, ну, можно сказать, что беспощаден к себе, тогда начинает проявляться правда. И начинаешь видеть, что ответы, которые тебя занимали, вот я про себя говорю сейчас, занимали там сознательного возраста, 20 с небольшим лет, эти вопросы о том, что происходит, как жить, ответы. Левашов дает инструменты для получения этих ответов. Книги, которые открывают реальные процессы всех, абсолютно всех сфер человеческого бытия, человеческого познания, и в том числе те, о которых мы только догадываемся. И мы только чувствуем, что есть в жизни справедливость, есть в жизни счастье, и есть путь, которым стоит идти, для чего и дана жизнь, на который путь эту жизнь можно положить. И от этих ответов у Николая Викторовича. И поэтому я еще раз вспоминаю, как вот, когда я только был воодушевлен и проглотил все его книги, стал, это был 2008 год, ну, всем друзьям рассказывать, и с удивлением вдруг понимаю, нет, люди не воспринимают. А вот сейчас все больше и больше. Я вижу, как практически все, с кем говоришь, начинают прислушиваться и хотят почитать. Время изменилось, земля изменилась, человек изменился. В первую очередь русский человек изменился. Меняется наша цивилизация. Я думаю, что это благодаря Николаю Викторовичу. И я уверен, что он с нами. Я даже думаю, что он сейчас нас слышит. Стоит почитать его книги внимательно о том, куда человек может прийти с своими возможностями при правильном понимании и силе воли. У меня все. Всех поздравляю с днем рождения и желаю всем радости, развития и понимания того, что происходит. Угу. Благодарю. Ну, кто еще? Да, в заключение я хотел бы сказать, что обратите внимание, ведь Николай Викторович начал говорить не о какой-то информации, ну, то есть, вот, которая соответствует прошлому там, и так далее. Это тоже было. Но основная его задача и то, что мы сегодня рассказывали, это передача знаний. И можно сравнить с людьми, которые тоже пытаются рассказать о том, что было раньше, допустим. Но здесь речь идет о том, что знания – это немножко не то, что мы сейчас воспринимаем. И вот когда был вопрос, с чего начать, пожалуйста, посмотрите, чем знание отличается от информации. И вы увидите, что это как бы на текущий момент знание и информация – это в представлениях наших современников это одно и то же. Это огромное, то есть это имеет большую разницу. Вот. Знание – это когда человек осмысляет эту информацию, и она становится ее частью, по сути. Потому что любой процесс осмысления – это физический процесс. Это входит в структуру его сущности. Это становится позицией человека. И при таком подходе можно совершенно по-другому взглянуть, правильно взглянуть на то, что приносил Николай Викторович. То есть он каждый элемент вот этого освоения, получения знания описал. Каждый элемент. Да, это непривычно, может быть. Но описан каждый элемент. И вот недавно был в интернете ролик, где молодой человек с восторгом просто описывал, что он понимает процесс, когда по полочкам разложено все. То есть весь процесс развития разложен по полочкам. Есть все представления, как работает сознание, как приходит информация, получается голограмма, как она откладывается в сущность. То есть все процессы описаны. Поэтому достаточно просто попытаться сравнить с другими представлениями других людей, которые где-то, возможно, пытаются рассказать, где-то, возможно, говорят о традициях старых, но не имеют представления о реальных процессах, происходящих в человеке. Поэтому движение Николая Викторовича, она передает и продолжает это делать из года в год. И передает именно знания. Мы информируем об этих знаниях. О роли на Земле можно только догадываться Николая Викторовича. Но Николай Викторович уже одним этим научным подходом, и это видно, если как только человек начинает вот эти вот материалы брать в руки, он понимает, что это научный подход. Часть вещей можно взять из его видеовстреч, то есть для понимания. Часть вещей находится там в тех же самых старых каких-то семинарах, которые все-таки записи сохранились. Но очень большая книга, вот это его развитие, последовательность его развития, «Зеркало моей души». И в отличие от каких-то локальных представлений, Николай Викторович дает цельное представление о сущности, о мироздании и как это все взаимосвязано. Вот в чем разница. И в день рождения Николая Викторовича я желаю всем слушателям и вообще тем, кто прослушает это впоследствии, эту передачу, просто подойти честно к вопросам, когда вы начинаете читать Николая Викторовича. Честно это означает, а действительно ли я на текущий момент, то есть имею представление, то есть честно вот эти представления оценить, которые у вас есть. И тогда вот этих препятствий, то есть там к сложности какой-то, они во многом исчезнут. Надо изучить процессы, как человек начинает проявление, через что приходит желание. И это, в принципе, ключевые понятия для того, чтобы пойти по тому или иному пути. У Николая Викторовича есть ответы на эти вопросы. Благодарю всех за участие. Давайте уже от себя, наверное, что-то скажу в заключение, как по традиции. Очень мне понравился эфир, теплый, хорошо подготовились соратники, молодцы. Если так по пятибалльной шкале, то многим пятерочку с плюсом можно поставить. Благодарю всех участников нашего чата. Это на сегодняшний момент, напомню, чат – единственный способ задавать вопросы, получать ответы, делать какие-то выводы и идти по жизни правильно. Мне понравилось высказывание, в заключение могу удержаться, от Андрея, который очень активно сегодня писал, который следующее здесь начертал. Самое интересное, что все вот эти ребята, и дальше перечисляются, Левашов, Трехлеба, Паттерди и так далее, по сути, разные формы одной и той же сути. Просто люди выбирают ту персону и то учение, которое им больше по душе. Можно плыть разными кораблями к одному берегу. Путь назначения у всех один. Хорошая такая образная мысль. Мне приходит в голову еще такое сравнение, что вот корабль не может быть без капитана. Вот зашел такой человек, создал свой корабль, зашел на этот корабль и говорит: ну вот, кто хочет со мной плыть, пожалуйста, заходите. И даже бывают случаи, когда человек создал корабль или возглавил корабль, который для него создали, не совсем, может быть, с теми правильными мыслями. Но надо понимать следующее, что даже лжепророк иногда ведет человека не в ложь, как это кажется, не в кривду, а ведет его по пути становления души, изучения этой системы, изучения вариантов правды-неправды. И такие корабли тоже нужны. Но перечисленные здесь люди, на мой взгляд, все-таки больше ведут туда, куда, в общем-то, нам следует всем двигаться. Другое дело, с каким капитаном вы хотите быть. Это первое. На какой корабль у вас куплен билет? Это второе. То есть, как вам надо поплутать, поплыть через Африку, через еще чего-то, через какие-то острова. Где-то, может быть, сделать остановки, где-то, может быть, покружить. Это другой разговор. Важно, что все равно так или иначе человеку предначертано движение туда, куда он должен попасть. Независимо, на какой корабль вы сядете, случится то, что приведет или этот корабль в нужное место, или будет проходить мимо парусник, который вас снимет с корабля и приведет, куда вас надо. Вас куда надо. Вот. Так что... сейчас. Да, сейчас. И поэтому вот вы должны понимать, что просто так в этой жизни ничего не бывает. Даже то, что вам кажется плохое, оно очень часто вас приводит к хорошему. Все, что вас не ломает, делает сильнее. Пожалуйста, Юрий, комментируй. Да, очень важно при этом конкретно знать, в какую сторону двигается корабль. Если он будет двигаться зигзагами к точке, то есть иметь представление о цели, то есть о точке, куда вы двигаетесь. Вот. Если он будет двигаться зигзагами, то можно, в принципе, не доплыть. Ну, потому что в силу определенных законов физических, связанных с человеком. Ну, то есть вот надо обращать внимание именно на законы, которым все-таки мироздание, которым все-таки человек подчиняется. Но я еще хотел попросить в заключение вот это последнее стихотворение, которое по возможности поставить, которое мы не поставили. Вот это просьба. Все правильно. Когда ты говоришь вот об этих тонкостях, я нисколько не спорю. Я говорю просто образами в данном случае, что известно, что люди, которые попали на «Титаник», не все утонули. Хотя, как в одном анекдоте, когда Бог высунулся, он сказал: «Долго его здесь», дальше матерное слово, «собирал». Вот. Но кому-то достались плоты, кому-то достались лодки, кто-то выжил. Вот. Так что не все так однозначно. Я говорю, бывает маленький пароходик проходит мимо здорового там, крейсера и снимает именно того, кому надо спастись совершенно случайно. Поэтому все надо понимать. Случайности в этой жизни не бывает. И если вы пришли в этот мир для того, чтобы что-то здесь познать, то вы так или иначе познаете, никуда вы от этого не денетесь. Вот. И еще самое последнее, что я хочу сказать. У нас на сегодняшний момент, в общем-то, не так много вариантов существования и действия. Первое – это конструктивный вариант. Объединиться, жить в любви, в благости, в созидании, на здоровье, на свое, на развитие своей державы, на восстановление своей культуры, на то, чтобы убрать всю гадость с земли, прекратить войны, разгромы, чтобы все народы понимали, что они не просто так на этой земле, чтобы было какое-то успокоение, чтобы братские народы перестали между собой сражаться, драться там, и так далее. Есть второй путь, деструктивный, когда каждый пытается разойтись маленькими кучками или в одиночку по каким-то углам, закоулочкам, и будет ждать, пока всех его соперников, как он вас представляет, думающих иначе, враги раздавят. А почему-то вот ему дадут возможность существовать здесь и жить хорошо, и развиваться. И вот ему, великому какому-то, как он себя представляет, наверное, предстоит воссоздать культуру. Вот это деструктивный вариант, потому что если враги начали давить ваших собратьев, они, додавив их, придут додавить вас. Это можно старые притчи какие-то приводить про селения, где в одном случае все собрались и отбили атаку, а в другом каждый сидел и ждал, когда задушат соседа, для того, чтобы потом что-то взять у него. В конечном итоге задушили всех. Так вот, надо понимать, что если вы выбираете первый путь, то в этом случае... Ну, наверное, все будет у нас хорошо. Как раз вот эта площадка «Народное славянское радио» и создана для объединения, для того, чтобы вы могли приходить, говорить какие-то свои мысли, но не в пику кому-либо, а для объединения, для того, чтобы нам построить ту державу, возродить те структуры управления, те традиции, поконы, о которых мы очень часто говорим, о которых очень часто мечтаем. Так вот, пришло время уже не мечтать, а просто-напросто делать. Этого от нас ждут многие, в частности, и внутри России, и в других странах. И я думаю, что многие люди и за рубежом и славянского мира. И неважно, как вы себя сейчас называете, рус, русич, родович, арий, как хотите называйте. Я это называю общий славянский мир. Вот нам сейчас, наша сейчас задача не делиться. Если же вы предпочитаете второй путь, ну, в этом случае это ваш личный выбор. Видать, вот такая у вас карма. Напомню, что сегодня у нас по одному из старинных календарей 18-й день месяца Юкоста, 7524 лет, вторник, по одному из современных, 8 февраля 2016 года, понедельник. Мы говорили про Николая Викторовича Левашова, про тем, кем он был, чем он отличился, задавали вопросы из чата. Напомню, что сегодня 55 лет этому известному в славянском движении человеку. И на сей ноте уже с вами прощаюсь. Желаю вам всем добра, до новых встреч, услышимся. Победы предков всех пугали, боялись все сынов богов, своею кровью русы землю поливали, ее спасая от врагов. Ах, русы, русы, просыпайтесь, в вас тоже кровь богов течет. Ах, русы, русы, поднимайтесь, пора отчизне сбросить гнет. Враги украли старые победы, в которых память прошлого живет, взамен подсунув ложь и беды, народ, в которых до сих пор живет. Следы величия уничтожив, враги решили взяться за народ, и миллионы, уничтожив, считали мертвым света род. Но рано празднуют победы, живет и дышит наш народ, отторгнет ложь, осилит беды, несущий свет другим народ. Победы славные былые к победам новым приведут, и русы станут все иные, и славу снова обретут. Ярмо рабов не красит русов, оно обманом было внесено. Обман и ложь — оружие трусов, в ком совесть умерла давно. Враги все битвы проиграли, не в силах русов силой одолеть. Победу только ложью одержали, заставив слабости жалеть. Что только слабый и ущербный духовность в муках обретет, когда оставит мир сей бренный, в загробной жизни счастье найдет. Не верьте, русы, этому обману, души свобода в ваших же руках, не поддавайтесь вы дурману, блуждать довольно в адовых кругах. Встряхните это наваждение, раскройте силы собственной души, внутри себя найдите вдохновение во славу собственной страны. Никто другой не в силах это сделать, ни бог, ни царь и ни герой. В единстве русов сила возрождения, сворожьей утренней порой. Проснись от спячки, славный русич, тебе пора других будить. Проснись от спячки, светлый русич, пора отчизну возродить. Для пытливых умов.